Нежданные сюрпризы. А это еще что такое? Вариадан Фарир, официальный представитель империи Аграф Федерации Нивы, возмущенно воззрился на потемневший экран, на котором только что было изображение молодой и весьма наглой особы, которая даже никак не церемонясь, просто поставила этого разумного перед фактом, что в данную звездную систему должен прибыть тяжелый линкор империи Аграф за товаром. Какой еще ко всем демонам галактики товар они тут нашли для себя? Они там что, все химией какой-то объелись? Только спустя некоторое время он наконец-то понял, что подразумевалось под словом «товар». И как только эта мысль промелькнула у него в голове, пожилой аграф тут же принялся громко ругаться. Ему только такой радости и не хватало сейчас и здесь. Ведь эти разумные наверняка подумали, что уже все готово, и они летели сюда забрать то, что якобы принадлежит им. Но при всем этом, эти разумные совершенно никак не подумали о том, что Вариадар Фарир им уже указал в информации, пересланной в империю аграф. Там было четко сказано о том, что данный молодой индивидуум очень подозрителен от природы и не ведется на простые уговоры. Почему-то этот Аркди заранее предвзято относился к представителям империи и теперь категорически не хочет с ними даже общаться. Несколько раз пожилой аграф пытался осторожно прощупать почву, но после того, как он потерял любую возможность контроля происходящего в той же корпорации нейросеть, ему оставалось только ждать, пока все утихнет. Как оказалось, руководству корпорации нейросеть откуда-то стало известно о том, что их сотрудница пыталась продать перспективного клиента на сторону. Более того, им стало известно еще и о том, что она продала на сторону всю возможную информацию про этого индивидуума, а это было в принципе недопустимо. Конечно, сам Вариадан Фарир тоже получил предупреждение со стороны представителей службы безопасности Федерации Нивы. Это было первое предупреждение. Еще одно такое предупреждение, и его просто вышлют с территории Федерации Нивы, и тогда на всей своей карьере ему придется поставить один большой, достаточно жирный крест. И на это он пойти в принципе не мог. Ведь это вся его жизнь, он столько лет прожил на территории чужих государств только для того, чтобы хоть как-то попытаться устроить свою жизнь в будущем, и не только свою, но и представителей собственного семейства. У него здесь был достаточно хороший заработок, если не считать того, что он зарабатывал побочно, поставляя сюда при помощи дипломатической почты различные редкости с территории империи, перепродавая их втридорога. Благодаря этому он зарабатывал хоть какие-то, но все-таки средства. Это тоже имело определенное значение. Но если его вернут в империю, да еще и с таким позором, то тогда на всем этом придется поставить фактически могильный обелиск. Вариадан Фарир останется без ничего, ведь представители его семейства в империи привыкли жить достаточно обеспеченно, старательно тратя заработанные им таким образом средства, так как им того только захочется, они просто не воспримут тот факт, что больше не могут жить так, как раньше, и тогда начнутся различные проблемы, от которых никуда не денешься. Все-таки молодежь в последнее время в империи росла сильно избалованная, и тут будет точно так же. Они не воспринимают того факта, что средства надо каким-то образом зарабатывать, и желательно делать подобное самостоятельно. Это был факт, от которого никуда не денешься. Тяжело вздохнув, пожилой аграф мог только покачать головой, вспомнив о том, какие последние сообщения получал с территории империи от представителей собственного семейства, касаемо похождений его младших родственников. У него часто возникали проблемы. Все только из-за того, что пару раз были своеобразные конфликтные ситуации, которые могли бы закончиться весьма чревато. Именно его связи и поддержка того самого дипломатического корпуса, а также и департамента внешней разведки, помогли решить эти вопросы достаточно безболезненно. Однако, если его с позором выпрут с этой службы, то в данном случае ничем и никто ему больше помогать не станет. И тогда сложностей будет просто огромное количество, так как даже на территории империи в последнее время слишком часто стали продвигаться интересные тенденции в отношении того, что за все нужно платить. Если раньше ты мог что-то решить за счет своего ума и знаний, то теперь положение было таково, что все проблемы решались только деньгами. Это было достаточно плохим показателем, так как в этой ситуации его заработок и все отложенные им ранее средства быстро закончатся, и придется Вариадану Фариру искать другие варианты, а с этим в положении изгоя очень проблемно будет что-то поделать. Так что в ближайшее время ему просто никак нельзя провоцировать каких-либо проблем или столкновений с представителями той же самой службы безопасности Федерации. Однако сейчас появление известия о том, что в сторону этой звездной системы направляется тяжелый линкор Империи, явно имеющий отношение к великому дому Маур, которому Вариадан Фарир и решил продать того самого молодого парня, буквально выбило его из колеи. Если он все правильно понимает, то на этом корабле должен будет прибыть кто-то из прямых представителей семьи, главы этого великого дома. Как факт, ему сразу стоило понимать, что могут возникнуть достаточно серьезные проблемы. Ведь эти разумные, которые привыкли жить на территории Империи Аграф и пользоваться огромным авторитетом только за счет своего семейства, банально не поймут того, что здесь нужно действовать по-другому. Эти разумные просто начнут совершать одну ошибку за другой, и ему придется все это пытаться как-то сглаживать. Поэтому он понимал, что в сложившемся положении сам оказывается в очень тяжелой ситуации. Именно из-за того, что эти умники могут попытаться силой взять то, что считают своей собственностью. А учитывая характер этого молодого разумного, можно было понять, что он так легко им не дастся. За ним всегда стоят юристы. Эта корпорация Юркон была знаменита даже в Империи, и в случае возникновения проблем они могут обратиться даже в суд Содружества. Недавно, кстати, они так и сделали. И кажется, то дело тоже касалось именно интересов этого молодого парня. Честно говоря, их упрямство делало им честь, ведь они старательно пытались довести свое дело, которое уже начали, до логического конца. А в данном случае они защищали своего клиента до последней мельчайшей точки в контракте. Этот же молодой разумный действовал так, будто бы все прекрасно понимает и хорошо ориентируется в происходящей ситуации. Надо сказать, что этот суд, который касался какого-то достаточно важного разумного из Республики Хагдан, они тоже выиграли. То есть в случае необходимости они смогут заставить даже Империю Аграф отступить. Ведь в данном случае речь будет идти не об интересах государства, а именно об интересах одного великого дома. В этом случае они окажутся в одиночестве. Да, у них полно кораблей, и есть средства для того, чтобы заставить своих потенциальных врагов отступиться. Но только в том случае, если за такими разумными не будет стоять нечто более серьезное, чем даже их возможности. В этом же случае против них может выступить целый союз государств. Ведь все они прекрасно понимают, что стоит только кому-то одному позволить нарушить законы Содружества, и тут же найдутся другие такие же умники, которые с удовольствием постараются навредить кому-то, прикрывшись подобной возможностью. Это в принципе недопустимо. Так что сейчас Вариадан Фарир понимал, что нужно заранее предупредить этих разумных о том, чтобы они не делали таких глупостей, иначе проблемы будут не только у одного представителя Империи, а и у них тоже. Причем не только на территории Федерации, но и в Империи Аграф. Как только представители других великих домов, входящих в совет глав великих домов, узнают о том, по какой причине их корабль вообще здесь оказался, то у данных индивидуумов возникнут огромные сложности. И тогда пострадают все, не только сам старый Аграф, который решил подзаработать на будущее, но и другие. Кстати, в этой ситуации, которую он так старательно пытался развивать, сам Вариадан Фарир рассчитывал на то, что ему действительно удастся перейти в какую-нибудь младшую семью из того самого великого дома Маур. А знаете, в чем казус ситуации? Казус тут был именно в том, что ему уже надоело старательно тянуть все свое родное семейство. Сейчас они старательно давят на него, пытаясь вытягивать из него все силы, жилы и средства. Однако, если он перейдет в семейство какого-нибудь побочного ответвления великого дома Маур, что вполне возможно в сложившемся положении, то это произойдет только с ним. Его нынешнее семейство останется в стороне, и они не смогут ни на что больше рассчитывать. Им даже голос подать не позволит, по той простой причине, что подобное будет в принципе недопустимо. Ведь он уйдет в другое семейство. Кто-то, конечно, мог бы возмутиться подобным желанием с его стороны, ведь все это дело касалось именно его семьи. Но тут как раз-таки все было бы в полном порядке. Это действительно его родственники, но никак не его собственное семейство. За долгие годы своей жизни Вариадан Фарир так и не смог обзавестись собственной семьей, по той простой причине, что некогда ему было заниматься такими глупостями. Он не мог ухаживать за какой-нибудь девушкой, не мог дарить ей подарки, организовать собственную семейную ячейку и обзавестись детьми. Все время ему приходилось тратить свои силы и средства на других родственников, братьев, сестер, потом на племянников и племянниц, а теперь даже на внуков своих братьев и сестер. И даже более того, эти умники даже набирались наглости настолько, что требовали от него каких-то уступок и поблажек, и даже не понимали того, что в данном случае совершают серьезный просчет. Они привыкли получать то, что он им дает, и считают это его обязанностью, хотя на самом деле это было с его стороны всего лишь одолжение. Однако, когда он уйдет в великий дом Маур, о чем уже было договорено с главой этого могущественного семейства, то никто из бывших его родственников не сможет ничего сделать. Им придется привыкать к новой жизни. Им придется выживать самостоятельно. Конечно, кто-нибудь сейчас может напомнить о том, что не так давно переживал он сам о том, что может остаться изгоем, и тут эти родственники начнут с него что-то требовать. Переживал о том, как они будут выживать, а тут вдруг такая холодность и решение от них избавиться. А тут все просто и легко открывается. Если он просто станет изгоем, которого изгонят из Федерации Нивой, а значит и со всех служебных постов на государственной службе, в данном случае он будет вынужден вернуться к этим родственникам, но уже на положении просящего, а никак не дающего. И в этой ситуации уже он будет зависеть от их милости, и это очень плохо, он не умеет просить. Он привык действовать и даже требовать. Пока он имеет средства и возможности, родственники прислушиваются к нему. Конечно, не так сильно, как хотелось бы, но все-таки. Есть хоть какой-то результат от подобных попыток надавить на них и принудить хоть в чем-то соответствовать положению. Однако, когда Вариадан Фарир уйдет из их семейства, причем сделает это на полностью законном основании, то беспокоиться о том, что будет с ними, ему уже не будет никакой нужды. Он будет числиться в другом семействе, и в этом семействе он найдет себе занятие, достаточно неплохое, которое позволит ему быть более эффективным и зарабатывать больше средств. Даже когда ему придется уйти на пенсию, то в этой семье он найдет себе занятие. У них в распоряжении имеются огромные верфи, на которых строятся сотни кораблей для империи. Там всегда нужны какие-нибудь администраторы, управляющие или даже наблюдатели, чтобы те же самые инженеры и техники не воровали чего-нибудь, что можно продать. Все это требует определенного надзора, и он сможет его обеспечить достаточно быстро. А кто как они, контрабандист и вор, прекрасно знает о том, как и где можно спрятать какие-нибудь запрещенные предметы. Из контрабандиста может получиться просто прекрасный таможенник. Главное правильно его мотивировать, и в этом великом доме это прекрасно понимают. Ведь не зря же, как только Вариадан Фарир объяснил главе великого дома Маур в своем сообщении, что именно он хочет получить взамен за такую услугу, старый аграф тут же получил сообщение о том, что в одной из побочных ветвей этого могущественного семейства как раз есть одна недавно овдовевшая дама, хотя она и моложе его по возрасту, лет на 300. Это, конечно, не совсем то, чего бы ему хотелось, но выбирать особо не приходится. А если он хочет решить свои проблемы буквально одним щелчком пальцев, то придется терпеть такой вариант развития событий. Хорошо, что в данном случае его даже не могут заставить находиться на службе. Для того, чтобы провести с женой, которая у него появится, положенное время, ему выдадут необходимый отпуск. И тогда все насущные проблемы банально отступят на задний план. Вот только сейчас основная проблема была в том, что тот самый щелчок пальцами окажется для него не таким уж и простым делом. Раньше он об этом не знал, но теперь догадывался, ведь для этого нужно сделать так, чтобы этот великий дом все-таки получил то, что так сильно хочет. Этого молодого парня, Аркадия, у которого код ДНК слишком хорош для обычного жителя Содружества. Жаль, конечно, что эта дура из корпорации нейросеть так глупо попалась. Но могла бы придумать что-то другое, а не отправлять ему информацию со служебного аккаунта, подключенного к серверу офиса корпорации. Только полный идиот поступает таким предосудительным образом. Однако у нее хватило на это ума, и вполне естественно, что за такую глупость ей придется ответить, как бы она ни хотела в данном случае извернуться. Вся эта ситуация развернулась таким образом, что ей достаточно быстро выдвинули обвинение и отправили на планету поселения. Честно говоря, старому аграфу даже знать не хотелось ничего о том, куда именно отправили эту дурочку. Вариадан Фарир, конечно, мог бы сейчас попытаться связаться с новым старшим менеджером этого самого отделения данной корпорации, просто для того, чтобы снова наладить отношения. Однако природный инстинкт самосохранения и осторожность, которая развилась в нем с годами такой службы, сейчас кричали о том, что не стоит делать таких поспешных выводов, всего лишь по той причине, что представители корпорации наверняка будут следить за новым старшим менеджером данного отделения. Тем более, что в последнее время в этом заведении было несколько подобных случаев, по крайней мере за последние 1.5-2 месяца, и это был плохой показатель. Благодаря этому теперь все сотрудники этого офиса корпорации «Нейросеть» уже находятся под подозрением. Значит, не стоит спешить с такими поспешными выводами и действиями, иначе можно спровоцировать конфликт. Если в этом деле замешана служба безопасности Федерации, то заранее следует ожидать того, что сам Вариадан Фарир рано или поздно попадет в их поле зрения, и тогда они церемониться не будут, у него и так имеется одно предупреждение. из-за собственных неосторожных действий, так что в данном случае придется терпеть и ждать. К тому же тот самый сотрудник службы безопасности Федерации, на которого он так рассчитывал, тоже сейчас выбыл из игры. И что же ему делать? Проблема была в том, что он на данный момент просто не имел никакой информации о происходящем, и это незнание его изрядно раздражало. А тут еще и этот проклятый корабль. Ну кто им мешал поступить более осторожно? Могли бы просто открыть ему специальный транш на деньги, чтобы Аграф мог попытаться нанять каких-нибудь наемников, которые выкрадут этого парня и доставят в нужное место. Так тоже иногда поступали. В ответ можно будет им просто заплатить, а может быть и нет. Все будет зависеть от того, как ему удалось бы правильно развернуть всю эту ситуацию. От этого зависело бы очень многое. А теперь ему что делать? Ну прилетит этот корабль, и что дальше? Эти разумные, явно избалованные жизнью в империи, сразу станут требовать то, что считают своей собственностью. А где он возьмет то, что они так хотят получить? Для этого нужно очень сильно постараться. Этот парень снова заперся на своем корабле и категорически не хочет его покидать. Даже члены его команды, которая там находилась, по какой-то причине не особо старались покидать этот корабль. Иначе старый Аграф уже давно бы выследил их и попытался бы как-то договориться, пообещав достаточно крупные средства за помощь в достижении нужной ему цели. Однако эти разумные просто не появлялись нигде, даже на ближайшей к ним торговой станции. А если и делали какие-то заказы, то только через глобальную сеть с доставкой. Но не мог же он попытаться сам пробраться на борт их корабля в виде своеобразного товара. Это будет просто глупо и вообще недопустимо, так как в данном случае Вариадан Фарир может банально погибнуть, а подобное проникновение уже может быть приравнено к полноценной диверсии, а это преступление, как ни крути. Тяжело вздохнув, пожилой Аграф был вынужден снова начать диктовать сообщение главе Великого Дома Маур. Надо сделать так, чтобы когда этот тяжелый линкор все же прибудет в эту звездную систему Федерации, то капитан этого корабля, или кого там бы ни прислали, уже имел полный пакет инструкций и знал, что ему нужно делать. Если эти разумные просто думают, что они прилетят и заберут какой-то груз, то их ждет очень большое разочарование. Им придется помогать ему действовать, ведь он сам прекрасно понимает, что в сложившейся ситуации ничего сделать в принципе не сможет. Тут нужно очень постараться, а для этого нужны средства, которых на данный момент у него просто нет. Он же не может взять государственные деньги, которые выделяются ему для проведения определенных процедур и операций на территории сопредельных государств Содружества, и потратить их на такие дела, которые вообще-то являются личными. Да-да, тут ничего не поделаешь. Личные дела – это личные дела, и тратить на это нужно именно личные средства, которых у него может быть не совсем достаточно для таких процедур, а значит, придется надеяться на то, что руководство Великого Дома Маур все-таки сумеет понять его чаяние и поможет ему хотя бы так, прислав необходимые инструкции представителю Великого Дома. Вот этот разумный пусть сам уже и тратит деньги своего семейства. Если они не доверяют ему, то пусть дадут своему представителю такую возможность. Так старому Аграфу будет даже проще. Однако им нужно сразу все объяснить как следует. Иначе глава Великого Дома Маур может сейчас подумать, что Вариадан Фарир решил сыграть в какую-то свою игру. И это будет очень плохо. Они обозлятся на него и устроят тотальный террор его семье. А кто будет во всем виноват? Только он и никто больше. Ему-то это зачем? В том-то и дело. Ему такие вещи совершенно ни к чему. Так что придется постараться избежать таких проблем заранее. Закончив диктовать нужное ему сообщение и приложив все свои соображения, которые могут сыграть важную роль в этой ситуации, он отправил дипломатической почтой эту информацию главе Великого Дома, сам прекрасно понимая, что даже такая его активность может в ближайшее время привлечь к себе слишком много внимания, особенно со стороны потенциальных врагов этого Великого Дома. Данные разумные могут понять, что сейчас речь идет отнюдь не о какой-то государственной необходимости, а о чем-то более личном. Как факт, либо его могут обвинить в профессиональной непригодности, либо могут попытаться разобраться в том, что вообще происходит в данной ситуации. Что в первом, что во втором случае, для него самого подобное ничем хорошим не закончится. Поэтому старый Аграф сам уже прекрасно понимает, что нужно быть наготове и иметь возможность защитить свои интересы. А как пойдут дела дальше, он уже сказать точно не может. Единственное, на что он может теперь рассчитывать, так это на то, что глава Великого Дома поймет все его намеки и подсказки. А если нет, ну если нет, то все было зря. Значит, все это дело будет банально разрушено на корню, и он просто ошибся, когда выбирал именно этот Великий Дом. Но машина уже была запущена, и исправить положение каким-либо образом просто не получится. Придется играть эту игру дальше именно в выбранной позиции, и это был факт. Тот самый факт, от которого никуда не денешься, и откреститься каким-либо образом от него просто не получится. «Надо же, прислали помощников». Эмиссар Департамента разведки Конфедерации Делус в звездной системе Барза задумчиво вздохнул, вспомнив двух молодых высших, которых прислали к нему в помощь из Департамента Наследия. «Действительно, не совсем обычные ребята. Странно все это. Неужели Аида Нильфцер прислала мне на помощь своих лучших разумных? Вот чего не ожидал, так не ожидал». Его сомнения были вполне понятны и даже в чем-то объяснимы, так как в Конфедерации считалось, что Департамент Наследия никогда серьезно не относился к работе других государственных организаций Конфедерации. По сути, представители этого департамента считались чуть ли не элитой среди элиты, по той простой причине, что именно из этого департамента и выходили все модифицированные представители высших. Нет, рождались они вообще-то в роддомах, просто с эмбрионами проводили эксперименты и закладывали определенные изменения в их коды ДНК. Потом такой код должен был стать наследственным, и его закрепляли в семьях разумных, которые являлись, так сказать, семейным гнездом. По сути, в Конфедерации не было такого понятия, как семья. Все это высшим было просто ни к чему. В Конфедерации были специальные интернаты и училища, в которых и воспитывались подрастающие высшие, постепенно превращаясь в угрозу для всего Содружества. В данном случае никто даже не пытался оспаривать тот факт, что так лучше всего. Зачем привязываться к кому-то из своих учеников или отпрысков? По сути, те же самые женщины высших, родив пару-тройку разумных именно на нужды государства, считали свой долг выполненным. Отдавая тех в специальные ясли, откуда эти дети уже попадали в специализированные учебные заведения. Вся их жизнь, вплоть до выхода из академии, была наполнена учебой и подготовкой для службы на благо государства. И в данном случае эффективность такого решения вопроса даже не поддавалась сомнению, так как само существование Конфедерации Делус говорило о многом. Ведь по сути, когда это государство только было основано, многие в Содружестве не верили в то, что оно сможет просуществовать хотя бы один год. Однако прошли сотни лет, а Конфедерация все больше и больше теснила своих противников. К сожалению, вождю пришлось пойти на некоторые компромиссы, так как был один общий враг у всех разумных, которые проживали на данных территориях. Те самые архи, про которых забывать не стоило бы. Эти существа не оставят в покое тех, кого считают уязвимыми. И с ними придется постоянно сражаться, постоянно пытаться уничтожить, или они уничтожат всех разумных, которые попадаются им на пути. А учитывая их количество, а также и то, какими технологиями они обладают, можно было понять, что Конфедерация Делус, несмотря на всю свою силу, банально не сможет остановить их. Тем более, если на ее границе выйдет достаточно большая группа кораблей, этих членистоногих, все только по той причине, что этих существ были миллиарды, сотни миллиардов. Даже самый замшелый рой этих существ мог насчитывать достаточно крупный флот в десятки астероидов-ульев размером не менее 5-7 километров поперечнике. Каждый такой астероид-улей был по своей сути мощным боевым кораблем, а также и сверхтяжелым носителем. На одном таком астероиде-улье могло базироваться до 1000 москитов. А в последнее время говорят, что у архов появились новые корабли, что-то вроде крейсеров и линкоров Содружества. Это было весьма необычно. По той простой причине, что раньше за ними такого интереса к подобным кораблям просто не водилось. Но даже в этом случае представителям Конфедерации не хотелось бы столкнуться с тем фактом, что из-за обычной недооценки потенциального противника они могут банально оказаться в серьезной переделке. Не хотелось бы, чтобы все это дело, ради которого сотни лет вождь старательно вел их искусственно созданный народ к величайшей цели, было бы уничтожено. Это вообще было недопустимо. Именно поэтому сейчас старый разведчик Фаргнук и думал о том, как бы ему постараться как можно эффективнее использовать помощников, которых ему прислали. Эти двое разумных действительно достаточно сильно выбивались из общего строя потенциальных агентов Конфедерации. Дело в том, что много агентов Конфедерации погибали именно из-за своего предвзятого отношения к подобному вопросу, так как банально не учитывали того, что противник может быть тоже в чем-то достаточно хитрым и подготовленным. Он же таковым никогда не был, и поэтому понимал, что факт того, что ему прислали двух молодых разумных, которые даже и не выглядят как высшие, только отдаленно, уже говорит о том, что у этих двух индивидуумов есть какие-то отдельные способности, про которые явно афишировать не принято. Взять хотя бы этого парня, Клуна Мисс, да он настоящий гигант, даже по сравнению со стандартным ростом высших, а уж про его физическую силу тут и говорить не приходится. Он явно на ее недостаток никогда не жалуется, тем более после того, как в его организм имплантировали все необходимые импланты для усиления его возможностей. Так что теперь это просто машина для убийства. И теперь остается только найти способ его правильно использовать. Конечно, у этого парня был достаточно неплохой план – попытаться штурмом взять корабль этого молодого парня Аркадия, который заинтересовал представителей конфедерации. А вот только была одна сложность. Сейчас они, конечно, уже знали о том, на каком именно корабле тот находится – на линкоре Республики Хагдан. Так как это был единственный корабль, который остался в его владении за последнее время, все остальные корабли ушли на продажу, и даже линейный крейсер пятого поколения этого самого государства, с которым у представителей конфедерации были достаточно сильно натянутые отношения, именно из-за того, что представители Республики Хагдан никак не хотели воспринимать искусственно созданных высших как равных себе существ, не говоря о том, чтобы признать за ними право приоритета. И это раздражало представителей конфедерации Делус больше всего, хотя, надо сказать, что корабли у них были весьма специфические, да и вооружение неплохое. Плазма в ближнем бою была весьма эффективным оружием, ведь сгусток плазмы из тяжелых корабельных пушек мог прожечь практически любую броню. В первую очередь на себе это испробовали представители империи работорговцев. Эти чернокожие разумные предпочитали силовому полю тяжелую броню из многометровых металлических плит. Вот только для плазмы это не имело особого значения. Да, эта броня могла погасить сгусток плазмы, но пара выстрелов из тяжелых плазменных пушек запросто прожигала даже многометровые бронеплиты какого-нибудь линкора или даже дредноута, не говоря уже про крейсер. То оружие, которое явно сейчас стояло на этом корабле, где на данный момент затаился нужный молодой разумный, могло бы спокойно прожечь даже не один такой корабль насквозь. Однако знание того, что этот молодой парень сейчас находится на этом самом линкоре, ничего не решало. Хотя бы по той простой причине, что его оттуда сначала нужно было как-то выманить. Однако с решением этого вопроса были некоторые проблемы. Несмотря на то, что этот парень действительно начал все-таки вести определенного рода закупки, сам этот Аркдий ни в коей мере не пытался появляться на территории даже ближайшей торговой станции, не говоря уже о мегаполисе на планете. Он делал все закупки именно дистанционно и получал грузы с помощью службы доставки. И пытаться как-то вмешаться в данную ситуацию старый опытный разведчик конфедерации пока что не только не мог, но даже и не хотел. Хотя бы по той простой причине, что банально не видел удачного для себя момента и возможностей. Хорошо еще, что эти двое разумных, присланных к нему на помощь из конфедерации, сами, видимо, прекрасно понимали, что недостаточно хорошо ориентируются в этой ситуации. Ведь Фаргнук прекрасно понимал, что представители департамента наследия очень нетерпеливы в решении многих вопросов, а значит, наверняка сейчас бы, будь они обычными высшими, которые работают на этот весьма необычный департамент, они уже давно сорвались бы и попытались сделать какую-нибудь глупость. Эти же двое четко выполняли поставленные инструкции. Если он им сказал зарегистрироваться на бирже наемников и начать работать как обычная охрана для доставки каких-то грузов, то они именно так и делали, что для него было немного непривычным, именно их послушание. Но тут уже ничего не поделаешь. Такова жизнь, если уж эти разумные сами понимают, что их ждет, если они нарушат приказ, то кто он такой, чтобы вмешиваться в сложившееся положение? В данном случае такое может для него самого плохо закончиться, и не только для самого разведчика, но и для них самих, ведь в такой ситуации, как только они провалят это задание, то ответ держать придется и им. Судя по тому, как они себя ведут, их инструктировала сама Аида Нильцвер. А эта дама в конфедерации Делус была знаменита своим несдержанным характером и эмоциональными выходками. Говорят, что даже вождь иногда был вынужден ее осаживать. До такой степени она могла позволить себе сорваться. Хотя, честно говоря, сам старый разведчик даже не мог себе представить того, кто мог бы попытаться вызвать приступ неудовольствия у вождя. По сути, это была бы глупость, так как данный индивидуум для них всех был примером, образцом и эталоном. Тот, кому они верили и доверяли, тот, за кем они всегда шли и кому были преданы. Глупо было даже рассчитывать на то, что высшие могут предать дело вождя. А уж тем более, что они по какой-то глупости могут попытаться оспорить какой-либо его приказ или даже просьбу. Это вообще было недопустимо. Хотя поговаривали и о том, что вождь вообще старался никогда не приказывать. Он просил. Но бывают такие просьбы, которые лучше выполнить еще более быстро и неукоснительно, чем какой-либо приказ. И это понимали все жители конфедерации Делус, где бы они ни были и кем бы они ни были в тот момент. «А вот это интересно. Что это ты задумал?» Старательно отслеживая запросы данного молодого индивидуума, запершегося на этом тяжелом корабле республики, опытный агент конфедерации неожиданно для себя заметил весьма интересный для него запрос, который открыто касался дроидов. А ведь именно Фаргнук был одним из тех, кто торговал здесь подобным товаром. Он тут же начал проверять запрос и понял, что у него есть шанс использовать этот нюанс. Можно предложить этому разумному со скидкой неплохую партию дроидов, среди которых есть возможность запустить на борт его корабля парочку диверсантов. Дроиды-диверсанты могут быть достаточно опасны. Да, у него достаточно неплохой корабль. Четвертое поколение технологий Республики – это тоже вам не шутки. Однако, если использовать дроидов-диверсантов пятого поколения, то для них не станет особой проблемой взломать систему защиты такого корабля. И в скором времени можно будет послать на борт этого линкора этих двух бойцов из Департамента наследия. Пусть заберут этого парня, а заодно информацию получат, которая так интересует вождя. Правда, потом им всем придется срочно бежать из этой звездной системы. Но, по крайней мере, так сам Фаргнук выполнит свое задание. А значит, все будет так, как ему нужно. Это было достаточно важно. Поэтому опытный разведчик и принялся готовить партию дроидов, которую собирался подсунуть этому молодому парню. Вряд ли тот сейчас понимает, что можно получить в качестве подарка при такой неосмотрительной покупке. Хотя, все, конечно, будет достаточно серьезно проведено и проконтролировано. Вот только никто не ожидает того, что в этой партии будут и сюрпризы. А это определенный нюанс, который Фаргнук и собирался использовать. И когда все было подготовлено, он постарался предупредить своих помощников о том, что, возможно, в скором времени ему понадобится их помощь. Ведь именно им и надо будет быстро действовать. В относительно знакомом пространстве таких бойцов, как тот же Клун, должны были обучать сражаться на подобных кораблях потенциального противника. А сам Фаргнук будет контролировать их работу и наблюдать со стороны за происходящим. Ведь именно так он сможет обнаружить угрозу в случае опасности и тут же постарается их предупредить. Что они будут делать потом – дело посредственное. Однако ему в данном случае важнее другое – результат. Они должны получить результат, иначе все будет бессмысленно, вся его работа будет просто насмарку. В качестве своеобразного сюрприза он решил использовать специально подготовленный контейнер для перевозки грузов. Внутри будут находиться те самые дроиды, которые будут проданы этому разумному. Не только ремонтные и сервисные, но также и боевые, причем все желательно пятого поколения. Прекрасно, однако ребра жесткости в этом контейнере не будут простыми, они будут полыми. И именно в этих ребрах и затаятся дроиды-диверсанты. И в нужный момент, уже когда груз попадет на борт того самого корабля, эти дроиды вырвутся на свободу и начнут действовать. Как результат, в скором времени система защиты на борту этого корабля банально выйдет из-под контроля, и тогда они смогут спокойно высадиться на борт судна, не привлекая к себе внимания посторонних, и тревогу поднять эти разумные банально не смогут. Так как искусственный интеллект корабля в этот момент будет просто отключен, по сути, этот корабль превратится в большую консервную банку, которая летит по определенной траектории. А получив то, что им нужно, представители конфедерации смогут быстро исчезнуть с места преступления. Конечно, сам старый разведчик никогда не считал представителей службы безопасности Федерации идиотами, так что рано или поздно они догадаются о том, что происходит что-то необычное, да еще и прямо у них под носом. Как факт, они явно постараются выяснить все те причины, по которым этот корабль перестал отзываться. Скорее всего, они постоянно поддерживают радиоконтакт с тем самым кораблем-охранником, который болтается поблизости. Как результат, можно сразу понять то, что у представителей конфедерации будет возможность получить то, что надо, и исчезнуть раньше, чем эти разумные сообразят, что на самом деле происходит. И тогда они выполнят задание вождя, и старый разведчик сможет вернуться в конфедерацию героем. Ну, конечно, в своем отчете Фаргнук не забудет указать о том, насколько эффективными оказались помощники, присланные ему из Департамента наследия. Если они его не подведут, то почему бы не сделать им такую малость? А дальше уже сами пусть смотрят. Ребята молодые, у них вся жизнь впереди, и от этого многое зависит. Как сейчас от их действий зависит именно тот факт, насколько эффективной окажется его операция, которую спланировал старый разведчик. Сейчас же эти двое разумных должны тщательно подготовиться, а он будет ждать сигнала, как только его дроиды-диверсанты начнут действовать, придется и им активизироваться. Времени будет мало, и нельзя допустить, чтобы хоть кто-то успел перехватить инициативу. Слишком много в последнее время было странных запросов в глобальной сети этой звездной системы, которые открыто касались именно этого корабля и его хозяина. И этот факт настораживал старого разведчика, поэтому и предпочитал действовать, а не ждать. Ждать ему уже надоело, тем более, что сейчас сам Фаргнук уже ощущал с некоторой дрожью в душе, что это его шанс, шанс вернуться домой героем и забыть об этой службе, как о страшном сне, ведь он уже давно выработал тот срок, который должны были бы находиться в тылу врага полевые агенты департамента разведки. Только вот его менять было некому. Однако, если он выполнит задание и фактически с боем вырвется из этой звездной системы, то никто не сможет сказать, что он в чем-то был неправ или провалил задание. Даже сам вождь не сможет не заметить такой верной службы. А это единственное, чего бы хотелось достичь старому высшему, который на данный момент находился в теле обычного представителя Федерации. Главное, чтобы этот молодой разумный все же купился на достаточно большую скидку, которую Фаргнук обещает за покупку именно у него крупной партии дроидов самого разного назначения. «Арк, я нашла то, что ты хотел, но партия слишком велика, и поэтому я пока что не решила, что мне делать. Но все именно так, как ты и запросил», задумчиво повернувшись в сторону Самары, которая побеспокоила меня таким сообщением. Я тихо вздохнул, просто приняв от нее сообщение в виде электронного документа на симбионт. Я уже понимал, что слишком долго задержался в этой звездной системе, и мне надо было бы искать возможность ее уже покинуть. Слишком уж много линий внимания чувствовалось в направлении моего корабля, и поэтому мне было сейчас важно постараться избавиться от подобного интереса в свою сторону. Как факт, я понимал, что есть определенные нюансы, которые лучше постараться каким-то образом все-таки попробовать решить вопрос собственной защитой, а также всеми возможностями на борту корабля. Надо сказать, что у той же самой Юри, которая старательно подтягивала базы знаний инженера, уже была возможность попытаться поработать с конструкционным кластером искусственных интеллектов, хотя и я шел за ней семимильными шагами, так что в скором времени буду иметь возможность самостоятельно прорабатывать подобные вещи. Нужно просто постараться и сделать все так, чтобы потенциальные противники, которые могут попытаться напасть на мой корабль каким-либо образом, даже проникнув на его борт, просто не смогли бы встретить ничего для себя знакомого, что явно будет действовать против них самих. При этом я старался не забывать еще и о том, что есть определенные нюансы, которые могут выдать мои интересы именно потенциальному врагу. Да, у меня сейчас есть мои члены экипажа, которые служат мне верой и правдой, однако я заранее отношусь к этому вопросу с некоторым предубеждением, именно потому что наверняка есть и те, кто захочет весьма неприятно меня удивить, например, постаравшись подкупить моих сотрудников и каким-то образом преподнести мне весьма неприятный подарок. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что со стороны подобных разумных такое в принципе недопустимо, ведь они заключили со мной определенные договоренности, а значит, по сути, не могут меня предать. Ну да, можно и так сказать, но есть определенные проблемы и сложности. Все только по той причине, что никогда не стоит забывать о главном. В первую очередь о том, что эти разумные сами прекрасно понимают, что есть определенные нюансы в отношении собственного выживания. Я был уверен сейчас в том, что ради собственной выгоды эти девчонки, а также и тот самый Аширец, просто наплюют на контракты, особенно в том случае, если им подобное предложение выдвинет кто-нибудь, кто имеет возможность на государственном уровне решить вопросы с подобными нарушениями контрактных обязательств. Именно поэтому не стоит недооценивать таких нюансов. Однако тот факт, что я тоже уже мог работать с некоторыми пунктами, например, в виде тех самых дроидов-ремонтников того же третьего поколения, позволял начать мне делать некоторые модификации, вне зависимости от вмешательства членов собственного экипажа. Пока что я фактически на пальцах составлял схему потенциального расположения тех самых буферных искусственных интеллектов, которые прикроют мои интересы на борту этого корабля. К тому же не стоит забывать и о том, что всегда есть возможность не изменять основную схему. Просто в системе связи появятся своеобразные буферные искусственные интеллекты, которые будут работать как своеобразные фильтры, пропуская сквозь себя поток информации, что впоследствии явно сыграет на пользу всей системе. Как только поток информации изменится, или такой буферный искусственный интеллект начнет работать усиленно, прогоняя через себя какие-то тесты, не запланированные именно моей системой, то тогда автоматически вся эта система перейдет на дублирующую, а тот самый сектор уже будет находиться под усиленным контролем. По той простой причине, что таких случайностей в жизни просто не бывает. Искусственный интеллект – это не та вещь, которая бы могла так легко и просто нарушить определенные правила в отношении собственной работоспособности. В данном случае такой фокус сразу выдаст происходящее. Или в данном случае тот, кто пытается играть со мной в такие игры, сразу же попадется, даже если это будет представитель моего собственного экипажа. Такие искусственные интеллекты пока что займут свои места именно в таких вот узлах, куда подключаются основные линии. Уже потом от этих узлов будут идти линии в другие узлы. Конечно, найдется и тот разумный, кто скажет о том, что в данном случае это всего лишь одна огромная трата средств. Ведь даже если это будут искусственные интеллекты того же 10 класса, все это будет стоить достаточно дорого, и об этом забывать мне не стоит. Именно поэтому эти разумные, которые захотят против меня сыграть в свою игру и не ожидают подобного, как я уже говорил, в содружестве сильно шаблонное мышление. И в данном случае шаблоны сыграют против них, ведь они все заранее предпочитают экономить на таких вещах. Но есть один достаточно мощный искусственный интеллект, который справляется с такой работой. Зачем нужно больше подобных устройств? В том-то и дело, этого они не знали. Однако я уже тайком от всех членов моего экипажа сделал несколько весьма полезных модификаций, например, учитывая размеры этого кластера искусственных интеллектов, которые мне были доставлены для управления моим кораблем, я перенес его в сторону от мостика корабля, и находился он сейчас, как ни странно, именно возле моей каюты, и из моей каюты в это помещение вел отдельный проход, все остальные проходы были банально закрыты, даже вентиляции туда отдельной не было, шла вентиляция именно из моего помещения. Более того, я даже в этих вентиляционных каналах постарался установить специальные датчики, которые активировали систему защиты. Учитывая мой опыт работы и опять же то, что имелось у нас в наличии, я установил там 4 легких двуствольных пульсара, которые достаточно резво и быстро наделают из непрошенного гостя дуршлаг, кем бы он ни был и откуда бы ни появился. Я прекрасно помню о том, что есть различные дроиды-диверсанты, а также и дроиды-взломщики, которые пользовались теми же самыми техническими тоннелями, пронизывающими практически весь корпус корабля. Когда я попросил искусственный интеллект конструкционного кластера, который назвал «Корабелом», ввиду своей привычки все время возвращаться в памяти к игре «Корсары», вывести мне на экран схему тех самых технических тоннелей, то у меня в глазах даже замерцало от того, сколько их оказалось в каждом модуле. По сути, такие тоннели не было возможным даже контролировать полностью. Вот сами подумайте. Например, у вас есть модуль, который называется «Жилым». Он предназначен для проживания членов вашего экипажа и насчитывает в себе всего лишь 20 двухместных кают, 10 одноместных кают, 2 технических помещения и так называемую кают-компанию-столовую. Как вы думаете, сколько там будет тех самых технических тоннелей? Давайте посчитаем. Всего у нас имеется 30 кают, которые разного формата. Ну, в данном случае я имею в виду только 2 формата. Я не считаю офицерские каюты. Я считаю обычные каюты для обычных членов экипажа. Итак, вы думаете, что в каждую каюту может вести один такой технический проход, который объединены между собой в единую сеть? Конечно, в этом есть определенная логика. Но только не в том, что я здесь увидел. Начнем с того, что каждой каюте подходило минимум 3 таких технических тоннеля. 3. Один предназначался именно для сервисного дроида, один для технического, ремонтного дроида, а еще один для диагностического дроида. При этом все эти 3 тоннеля были одинаковые по размеру. Почему была такая сложность? Не знаю. Может быть потому, что такие дроиды там могли начать сталкиваться, и тогда их работоспособность рухнет практически до нуля. Но это вполне понятно. Хотя, кто мешает сделать, например, один достаточно крупный тоннель под модулем, в котором эти дроиды смогут спокойно разъезжаться между собой и в каюту сделать только один такой выход? Никто. Но никто об этом просто не подумал. И это, извиняюсь на секундочку, только технические тоннели. Я молчу про вентиляцию, каналов которой в каждой каюте было опять же минимум 3. Как результат, если мы подсчитаем, то выясним, что тоннелей только каютам в одном модуле идет не меньше 90 штук, и это не считая вентиляции. Вентиляция хотя бы объединялась воедино, и по сути там был один довольно крупный тоннель и 3 выхода в каждую каюту. Зачем? Нет, я, конечно, понимаю, что из санузла должна быть отдельная вентиляция, особенно для тех, у кого бывают газы. Иначе он может всех потравить. Это понятно и без лишних слов. Однако учтите еще и тот факт, что и к вентиляции идут технические тоннели. Ведь в вентиляции стоят различные насосы и датчики атмосферы. Их тоже надо как-то обслуживать. Дроиды-ремонтники и диагносты не смогут пройти сквозь сплошной металл. Как факт можно понять, что только к одной каюте подходит минимум 12 таких тоннелей. Представляете себе такой фокус? Добавьте сюда еще и технические помещения и ту же самую кают-компанию, которую иногда я называю столовой. И что мы имеем в результате? А в результате мы имеем достаточно огромную сеть этих технических тоннелей, которые как огромная паутина опутывают модуль. Ну а кто мешает взять и сделать полое пространство, например, под полом модуля, где можно, например, объединить воедино сразу 5-6 тоннелей, сделав своеобразную полость? Как факт, в этой полости данные дроиды смогут спокойно маневрировать так, как им только угодно, а к помещениям будут идти уже отдельные каналы, по одному к каждой каюте, и все. Возможно, что кто-нибудь тут же мне скажет о том, что это ничего не изменит. Я же в данном случае так не скажу. Ну давайте просто подумаем, сколько мне придется устанавливать различных сенсоров и датчиков, чтобы не допустить проникновения через эти самые тоннели каких-нибудь дроидов-вредителей на территории моего корабля. Очень много, скажу я вам. Достаточно много, что очень усложнит саму систему работы защитных устройств. Однако, если будет такая полость, а к стенкам помещений будут вести короткие каналы, то в данном случае именно в этой самой полости мне будет достаточно установить специальный сенсорный комплекс и искусственный интеллект хотя бы 5-го класса, который будет отслеживать перемещение активных дроидов и фиксировать их назначение. Если какой-то из таких дроидов, которые там старательно шастают, окажется не в списке подчиненных ему единиц, то тогда будут приняты меры. Там же, в этой самой полости, можно будет установить специальное устройство, которое может нанести направленный электромагнитный удар в потенциального дроида-вредителя, который появился не там, где ему положено. Да, могут быть и ошибки в данном случае, и тут я даже и не спорю. По той простой причине, что прекрасно понимаю тот факт, что в сложившейся ситуации лучше рискнуть каким-то дроидом, чем получить неприятные сюрпризы в виде такого вот неучтенного гостя. Ведь такой дроид может не просто, например, попытаться взломать систему защиты корабля, чтобы открыть дорогу какому-нибудь отряду вторжения. Нет, такой дроид может даже доставить на борт корабля также и какой-нибудь контейнер с ядом или нейропаралитическим газом. И что в результате произойдет? Да просто передохнет вся команда и все тут. Тем более, если этот газ будет распыляться через вентиляцию. Мне нужны такие сюрпризы? Нет, конечно же. Поэтому я предпочитаю заранее постараться остановить такого шустрого противника любым способом. Именно из-за этого я и дал такое задание Самаре на поиск достаточно большой партии современных дроидов различного класса. Дело в том, что я хотел обзавестись запасом теми самыми дроидами-ремонтниками, сервисными дроидами, а также и боевыми дроидами. Например, я хотел устроить и несколько достаточно серьезных ловушек для моих потенциальных врагов, вроде каких-нибудь своеобразных засад. Вот представьте себе, стоит перед вами сплошная стена, прекрасно, но вы не знаете о том, что там у меня есть. К тому же, по плану этого модуля, который может быть в общем доступе, нет никакой информации о том, что здесь может быть хоть что-то. И вдруг эта панель, которая должна быть монолитной, резко открывается, и вам навстречу выбирается боевой дроид, у которого есть приказ защитить территорию. С учетом того, что я намерился закупиться достаточно технологическими и мощными боевыми единицами такого класса в виде дроидов той же Федерации Нивы или Республики Хагдан именно 5-го поколения, можно было понять, что для потенциальных противников такой сюрприз может быть смертельным, но для меня было важно защитить свою жизнь и свободу. Однако девушка, достаточно серьезно подойдя к этому вопросу, действительно обнаружила неплохую партию подобных устройств. Причем я сразу же обратил внимание на кое-что еще. В этой партии предлагалось купить несколько боевых 4-го поколения, но конфедерации Делус. Возможно, что кто-нибудь тут же мне скажет о том, что это может быть ошибкой. Зачем мне дроиды 4-го поколения, даже имеющие отношение к этому своеобразному государству? В данном случае я все могу объяснить именно тем фактом, что такие дроиды имеют весьма неплохие показатели, как в вооружении, так и защите. Добавьте сюда еще и тот факт, что сами по себе данные машины-убийцы имеют неплохую возможность варьировать свое вооружение. Например, этих дроидов можно вооружать различными типами боеприпасов, блоками каких-нибудь ракет, которые эти самые дроиды смогут использовать против самых разных врагов. Например, те же самые бронебойные кумулятивные ракеты и снаряды эти дроиды смогут использовать против тяжело бронированного противника в виде этих самых штурмовых дроидов или даже тяжелых штурмовых скафов потенциальных врагов. Если же вооружить такого дроида легкими защитными ракетами, то их можно выпускать на корпус корабля во время сражения с противником, у которого много москитов. Да, такой дроид сможет выпустить всего 2 пакета по 10 таких снарядов в сторону приближающихся москитов, но если эти москиты ворвутся в ближайшую зону корпусу корабля, лучше сюрприза для них не придумаешь, а никто такого фокуса не ожидает. Обычно такая система защиты использовалась именно на планетах, чтобы защитить подразделения планетарного десанта от штурмовки москитами аэрокосмического класса. Теми самыми, которые могут летать как в пустоте космического пространства, так и в атмосфере планет. Ко всему прочему, можно вооружить такого механического бойца, например, разрывными снарядами и ракетами. В результате подобного фокуса даже защищенному силовыми полями противнику тоже достанется неслабо. Даже силовые щиты не особо помогут остановить шквал осколков и снарядов, которые будут лететь в него. Да они просто не выдержат такой нагрузки, что тоже может быть весьма эффективным, особенно в том случае, если тебе пытаются противостоять достаточно многочисленные, но слабо защищенные враги. «А вот это мне как раз-таки очень интересно», – задумчиво проворчал я, вспомнив об одном весьма интересном нюансе, который открыто касается именно таких механических бойцов и именно этого государства. Поэтому попросил Самару постараться узнать у продавца о том, сколько именно к этим дроидам он сможет предоставить боеприпасов и какой именно категории поколений вооружений они будут относиться. Этот вопрос был с подвохом. Как я уже говорил, это государство было знаменито тем фактом, что ее оборудование не продавалось на сторону. Просто не продавалось и все. Какой-нибудь посторонний разумный мог бы приобрести себе оборудование как максимум третьего поколения. И то, даже с ним могли быть определенные сложности. Особенно с боеприпасами. Тут же мне предлагают выкупить четвертое поколение этого оборудования. Причем, судя по всем данным, абсолютно новое. Прямо со склада завода-производителя. И это было странным. Я бы понял, если бы такое оборудование продавали бы какие-нибудь наемники, которые прибыли на территорию Федерации Нивы, именно с территории того самого необычного государства, где во всем властвовали генетически измененные разумные. Тогда хотя бы можно было бы понять, что они таким образом просто хотят подзаработать. Хотя... Учитывая то, что все выходцы из конфедерации Делус буквально молились на свои технологии, можно было понять и тот факт, что продавать такое оборудование они не стали бы ни в каком случае, так как это фактически память об их родине. У них была сильна привязка к собственной жизни на территории конфедерации. Об этом по территории Содружества ходили целые легенды. А тут вдруг у какого-то постороннего торговца, который даже не является высшим, появляются такие дроиды, которые, ко всему прочему, еще и абсолютно новые, не считая полного комплекта боеприпасов. Это уже все само по себе изрядно меня насторожило. Пытаясь осмыслить эту ситуацию, я вдруг почувствовал своеобразную угрозу со стороны всего происходящего и понял, что в данном случае наткнулся на тех самых разумных, которые от меня чего-то хотят. Да, кто-нибудь сейчас напомнил бы мне как раз о том самом сотруднике службы безопасности Ордена Воссоединения, который тоже хотел от меня кое-что получить для своего государства. Я вроде бы пошел ему навстречу. Да, тут все вполне понятно и предсказуемо. Начнем хотя бы с того факта, что этот разумный подошел ко мне откровенно и честно. Не стал юлить, врать и в чем-то меня обманывать. Он просто поставил меня перед фактом того, что сам является сотрудником службы безопасности этой религиозной организации, и объяснил, что ему от меня нужно. В ответ на такую честность я тоже постарался поступить с ним честно, так как банально не видел причин для того, чтобы пытаться его как-то обманывать. Ну а зачем это нужно? Я не знаю. Мне достаточно и того факта, что данный индивидуум был со мной откровенен. И из-за этого он и получил эту своеобразную награду. Если кому-то в данном случае что-то не нравится, то это уже не мои проблемы. Эти же разумные снова захотели сыграть со мной в какую-то необычную игру. Хотя бы сам тот факт, что они решили поиграть со мной, пытаясь каким-то образом привлечь мое внимание, уже говорил о том, что эти разумные уже задумали какую-то гадость в отношении моих интересов. Я понимаю, что Самара не особо скрывала свою принадлежность к моему кораблю и корпорации «Феникс», когда послала свои запросы на торговые площадки всей этой звездной системы. Однако она не пыталась обратиться к этому торговцу напрямую. Видимо, он там старательно мониторил попытки подобных закупок, и поэтому вышел на нее и предложил такую весьма хорошую партию товара. Кстати, внимательно перечитав все документы, я просто поразился наглости этого разумного. Как я понимаю, его очень сильно поджимало время, по той простой причине, что он даже не задумывался о том, что делает, когда слишком сильно снизил цену на свой товар. Воспользовавшись своими собственными базами знаний, которые я изучил до третьего ранга из пакета торговли, я попробовал обратиться к торговой площадке этой звездной системы, где все такие торговцы выставляли свой товар, и начал просто разыскивать в продаже что-то подобное. Я имею в виду именно такую партию товара. Можете мне не верить, но ничего подобного обнаружено не было. Были по отдельности. Более того, все эти товары имели отношение к одному и тому же продавцу, но вот стоили они в его магазине куда дороже. Почти на 20% дороже. Я понимаю, что для любого разумного, кто хотел бы обзавестись хорошим оборудованием, подобная скидка является фактически своеобразным индикатором удачи. Я же в данном случае не был в этом уверен. По той простой причине, что заранее подозревал возникновение определенных сложностей. Ну не может торговец продавать так дешево подобное оборудование. На таком оборудовании как раз-таки и пытаются заработать как можно больше средств. Тут же я вижу дроидов пятого поколения той же самой Республики Хагдан, фактически только что с конвейера, по цене со скидкой в 20%. Почему? Этот разумный должен и сам прекрасно понимать, что такой товар стоит своих денег, однако он делает эту скидку. Я уже молчу про тех самых дроидов Конфедерации Делус, Начнем с того, что эти механические убийцы также достаточно неплохо бронированы и опасны, а значит, они стоят своих денег. Остается только понять, что именно мы можем в данном случае получить в качестве нежданного сюрприза. А сюрпризом, я считаю, отнюдь не самих этих дроидов. Знаете почему? Да именно потому, что этих дроидов при покупке нам придется проверять. Если среди них будет какой-то сюрприз, то диагностика это покажет. Значит, сюрприз не в дроидах. Скорее всего, эти дроиды будут чистыми и вполне себе пригодными для эксплуатации. Так что проверку они пройдут прекрасно и без каких-либо сложностей и проблем. Но что тогда? Чего же ты добиваешься такими скидками и попыткой привлечь именно мое внимание к своему товару? Задумчиво выдохнул я, заметив радостные глаза Самары, которая принеслась ко мне с известием о том, что этот торговец заявил, будто бы у него на складе вполне достаточно боеприпасов 4-го поколения для этих самых боевых дроидов Конфедерации. А если будет нужно, то он закажет через своих поставщиков дополнительную партию того, что нам будет нужно. Главное, чтобы у нас были на это деньги. Ну, так вообще-то обычно торговцы и поступают. Однако давайте поднимем некоторые факты. Этот разумный, по какой-то причине, выставив партию дроидов, которых намеревался мне продать, добавил туда и машины, имеющие прямое отношение к государству, не особо распространяющему свои технологии, и в общей продаже на торговой площадке Федерации Нивы, а также этой самой звездной системы Барза, их просто нет. Хотя я был уверен в том, что если бы он выставил что-нибудь подобное на открытую площадку, как у него тут же их забрали бы, даже по такой цене, которая является реальной, не говоря уже про скидки, которые он мне предлагает. Как результат, можно понять, что это дело уже отдает тухлятиной. Настолько сильно отдает, что я сразу насторожился. К тому же, после моего бормотания, даже Самара задумалась. Да, она сейчас радовалась тому, что нашла довольно неплохой товар и по достаточно дешевой цене. Но после моих слов тоже заметила определенную странность. Заметив то, как у нее тут же замылился взгляд, я оторвал девушку от попытки попробовать промониторить торговые площадки всей этой звездной системы. Если этот разумный отслеживает сейчас именно ее запросы, как своеобразного поставщика для моего корабля, то в данном случае любая попытка проявить такую активность с ее стороны сразу же привлечет его внимание. И тогда он поймет, что фактически провалился, обратив на себя абсолютно ненужное внимание. А это не то, чего бы я сейчас хотел. Как я уже говорил, у меня были определенные интересы в отношении таких индивидуумов, желающих меня использовать. Если он все-таки решил себя показать, то в данном случае никто не помешает мне нанести ему ответный визит вежливости. Ну а что вы хотите? Я сейчас пока что не понимаю того, что именно этот разумный на данный момент задумал, но при этом чувствую, что это может быть угроза не только моему имуществу, но и моей собственной жизни. Я это уже нутром чувствую. Слишком много странностей в этом деле. У меня сразу создалось стойкое впечатление, что этих боевых дроидов Конфедерации Делус он намеренно добавил в данную партию, чтобы она явно выделялась среди конкурентов в положительную сторону по качеству и разнообразию товара. Хотя здесь были и другие достаточно интересные экземпляры подобных механических бойцов. Взять хотя бы тяжелого штурмовика-дроида Мар-18, имевшего отношение к изделиям заводов Федерации Нивы. Это был действительно боевой штурмовой дроид тяжелого класса. У него была даже тяжелая броня, он был предназначен для операций планетарного класса. По сути, этот дроид нес на себе 4 легких двуствольных пульсара, 1 4-ствольный средний пульсар, а также довольно мощный сенсорный комплекс, позволяющий ему обнаруживать даже замаскированные объекты, которые прикрываются маскирующими полями. Полезная штука. Такой дроид может завалить противника шквалом огня из своих пульсаров. И даже тяжелая броня не поможет, он просто ее поплавит. А если внести некоторые корректировки в его работу и, например, заставить его вести огонь по сочленениям конечностей противника, если ему противостоит какой-нибудь дроид, или поражать именно турели или вооружение потенциального врага, то в данном случае сюрпризы для противника будут весьма своеобразные. Система наведения у него также хороша, про силовое поле я молчу. К тому же его 4-ствольный средний пульсар предназначен больше для ведения огня по противнику, атакующему с воздуха. Тоже зенитная установка. Но если эту установку использовать на корабле, мне даже страшно себе представить то, что произойдет со штурмовой группой, попавшей под такой шквал пульсаров. Их просто размажет вдоль по коридору, где пройдет такая встреча. Таких дроидов он предлагал в этой партии сразу 3. Был даже один и штурмовой дроид Республики Хагдан, такого же планетарного класса. Когда я увидел данные этого дроида Гард-23, то мог только тяжело вздохнуть. Представьте себе этакого краба, у которого вместо клешней установлены 2 спаренные тяжелые плазменные пушки. Мощная тяжелая броня. На спине же, наподобие того же хвоста Скорпиона, у него установлен тяжелый шестиствольный пульсар. Добавьте сюда еще и мощный силовой щит, а также и сенсорный комплекс, предназначенный для отслеживания скоростных целей. Ну а вы что же думали, что какие-нибудь штурмовики-бомбардировщики того же аэрокосмического класса будут зависать над ним в неподвижности? Нет, конечно же. Они будут стараться пронестись мимо него как можно быстрее. И его система наблюдения как раз позволяла отстреливать не только подобные скоростные цели, но также и мелких дроидов-разведчиков и те же ракеты, что тоже немаловажно, особенно когда ты сидишь в обороне. Такая система наведения действительно позволит использовать подобное оружие в точечной борьбе с противником, что может быть весьма эффективным в случае необходимости. Я уже молчу про всех обычных дроидов, которые имели отношение к тому же сервисному классу или ремонтных. Все они имели отношение к пятому поколению, как и боевые, отличавшиеся эффективностью и силой, которую могли бы продемонстрировать в столкновении с противником. И все вроде бы было нормально, если бы не эти скидки и 5 дроидов конфедерации. Решив просто подшутить над этим разумным, я попросил Самару связаться с этим торговцем и поинтересоваться у него тем, нет ли у него в распоряжении набора ремонтных дроидов полной комплектации 6-го поколения. Глупо это все, конечно, звучит. Ну а чем черт не шутит? Вдруг этот разумный сейчас пытается банально завалить нас полезными плюшками, лишь бы у меня вообще мозг отключился от радости, чтобы я даже не задумывался о том, чем мне может быть чревата такая покупка оборудования. При этом я заранее попросил ее уточнить тот факт, что ремонтное оборудование такого класса производства именно Федерации я купить не могу, так как гражданский рейтинг еще не позволяет производить такие покупки. Хотя это оборудование имеет отношение к условно-гражданскому классу, но лучше лишний раз службу безопасности Федерации не нервировать. Мало ли, какие тараканы у них могут быть в голове. Для меня это вообще было бы недопустимой ошибкой. Я просто не мог себе позволить такую глупость. А он, видимо, хотел как можно быстрее передать на мой корабль эту партию груза. Именно поэтому, практически без задержки, предложил постараться для нас достать такое ремонтное оборудование, к примеру, той же Республики Хагдан. Естественно, что полноценный ремонтный комплекс для проведения серьезных работ в пустоте стоит достаточно дорого. Но и тут выяснилось, что он готов предоставить нам такое оборудование, если мы все это заберем. Естественно, что у любого разумного в содружестве тут любые мозги бы отключились. Всего лишь по той простой причине, что подобное счастье в принципе невозможно. Еще бы, ведь получается так, что фактически мы получаем скидку невероятного масштаба на достаточно большую сумму средств. Не меньше, чем в несколько десятков миллионов кредитов. Вот скажите мне, какой торговец пошел бы на такую глупость? Это вообще-то разумный, который за кредит удавится, а тут такой подарок. Конечно, кто-нибудь тут же может сказать мне о том, что в данном случае мы имеем дело с какой-нибудь распродажей. Особенно если речь идет о том, что этот разумный решил банально завершить свою карьеру в данной звездной системе и просто распродавал все то, что у него есть на складах. Такое тоже было вполне возможным развитием событий. Однако я сейчас хотел бы обратить внимание на кое-что другое. Распродажи со склада – это все объяснимо и понятно. Но если бы он выставил этот товар даже по нормальным ценам и без такой огромной скидки на общую торговую площадку, то у него бы уже ничего этого не было бы, раскупили бы очень быстро. Даже конкуренты постарались бы забрать у него такое оборудование, все только для того, чтобы он им цену не сбивал. И это имеет достаточно большое значение для таких разумных. Этот же умник пытался всунуть это все только нам, и при этом с огромными скидками. О чем это говорит? А говорит это о том, что ему нужно что-то особенное именно от нас. Не от кого-то еще со стороны, а именно от нас. Более того, сам факт того, что он предлагает нам ремонтный комплекс из Республики 6-го поколения, который по своей себестоимости может стоить не менее 50 миллионов кредитов, по цене в 36 миллионов, уже дает понять, что в данном случае кто-то будет здесь обманут, покупатель или продавец, кто кого пытается обмануть. Продавец себе не враг, а значит, себя он обманывать в принципе не может. Кто же тогда становится жертвой? Только покупатель. Третьего в данном случае не дано, оборудование действительно великолепное, и отказываться от его покупки просто бессмысленно. Я не хотел бы совершать такую ошибку. Такое оборудование нигде на стороне в принципе не найдешь, но есть и определенные проблемы, которые могут возникнуть ввиду того, что оно банально не продается на сторону. Давайте просто подумаем. Этот ремонтный комплекс, который он нам предложил доставить, явно попадет на территорию Федерации Нивы при помощи контрабандистов, если его здесь уже нет. Но учитывая тот факт, что он запросил несколько дней для решения этого вопроса, я понимаю, что этот комплекс не стоит у него на складе. К тому же добавьте сюда еще и то, что в этом комплексе находится аж 8 крупных конструкционных дроидов для пустотных работ. Уже только поэтому можно понять, что такие дроиды, которых всего в этом комплекте 36, стоят куда дороже. Давайте сюда добавим еще тот факт, что их работу контролирует довольно мощный искусственный интеллект, который по сути из себя представляет кластер из 3 эскинов 20 класса. Все остальные дроиды имеют самые разнообразные направления работ. По своей сути, такой комплекс по большей части имеет отношение к какой-либо ремонтной верфи, но не отдельно взятому кораблю. Если на корабле завести такой комплекс, то техникам и инженерам там делать будет просто нечего, так как эти ремонтные дроиды сами все будут делать. Особенно в том случае, если искусственный интеллект ремонтного комплекса сделать сопряженным с управляющим искусственным интеллектом корабля. Тогда никакой нужды в каких-либо технических специалистах просто не будет. Так что можно с открытым сердцем сказать, что подобный ремонтный комплекс – это просто мечта любого наемника и хозяина корабля. Ведь при помощи такого комплекса он уже делает со своим кораблем все, что ему нужно, не тратя средств на оплату труда каких-нибудь наемных инженеров или технических работников даже среди членов своего экипажа. Это важный фактор. Естественно, что мы должны быть рады даже простой возможности такой покупки. Ведь благодаря этому мы решим большую часть потенциальных проблем и сложностей. Если не знать о том, что у меня, по сути, в команде уже есть 2 инженера, я и Юрий Тампа. Но сам этот комплекс может мне помочь при работе с различными модификациями собственного корабля. Особенно хорошо эти конструкционные дроиды будут справляться с работой на внешней обшивке корабля, где нужно снимать блоки бронеплит и модули корабля. Или вы думаете, что будет так легко производить какие-нибудь модификации? Особенно тогда, когда речь будет идти о тотальной модификации носовой части или еще чего-нибудь. Ведь я прекрасно понимаю, что у некоторых разумных уже начинает заканчиваться терпение. Типичный тому пример – этот самый торговец, который сейчас старательно заваливал нас различными образцами хорошей техники. Лишь бы мы согласились именно у него купить подобную партию груза. А почему? Я просто пытался сейчас понять то, с чем может быть связана такая роскошная продажа оборудования. Ведь по сути, если в общем подсчитать, получалось так, что, к примеру, за 100 миллионов кредитов мы могли приобрести оборудование на 150 миллионов. Торговцы так себе во вред не работают. Тут было кое-что другое. Естественно, что я приказал Самаре старательно изображать заинтересованность в таких торгах. И в конце концов, мы все-таки договорились о покупке партии именно у этого торговца. С учетом того, что он нам предложил, все это оборудование придется долго проверять. Но я рассчитывал на то, что в данном случае особых проблем с теми же самыми сотрудниками Службы безопасности Федерации у меня не будет. Кто-то, конечно, тут же может напомнить мне о том, что есть такая же организация, но только в Республике Хагдан. Прекрасно. А вот только проблема была в том, что они тоже не смогут мне ничего предъявить. Оборудование-то я покупаю не у них в государстве. Как я уже говорил, есть такой нюанс, который касается определенных взаимоотношений. Продавец-покупатель. И как раз тот, кто находится минимум третьим в этой системе, уже выпадает из-под карающего меча правосудия. По той простой причине, что в данном случае даже этот самый продавец, который перепродает нам этот товар, сам выступает уже покупателем оборудования, считающегося так называемым БУ, бывшее в употреблении. Возможно, что вы тут же мне скажете о том, что так нельзя относиться к оборудованию, которое находится еще в заводской упаковке. Но я ведь покупаю это оборудование из частных рук, а не со склада какой-то государственной организации, вроде складов длительного хранения, которые имеют отношение к военному ведомству той же республики. Так что в данном случае у меня нет никакого смысла напрягаться. Если эти разумные действительно думают, что я куплю что-то такое напрямую, то они сильно ошибаются. Я уже старательно посоветовался на эту тему с юристами, и они откровенно заявили мне о том, что в данном случае со мной никто не будет даже пытаться конфликтовать. Максимум, что может сделать та же самая служба безопасности Ордена Воссоединения, так это только в обмен на информацию о поставщике такого оборудования предоставить мне какие-то бонусы и льготы со своей стороны. Это будет, так сказать, взаимовыгодный обмен. И торговец, который может в данном случае попасть в ловушку, заранее знал о том, что именно рискует в такой ситуации. Хотя, если включить в эту систему продавец-покупатель еще и контрабандистов, то можно понять, что даже он выпадает из этой системы. Я сомневаюсь, что такие организации, как Служба безопасности того же Ордена или Федерации Нивы, ничего не знают про контрабандистов. Знают они об этом прекрасно. И я уверен в том, что даже часть таких контрабандистов, которые поставляют подобные технологические изыски, на самом деле являются тайными агентами этих организаций. Почему? Ну, давайте просто логически размышлять. Эти разумные имеют доступ к хорошим технологиям, и даже более того, они являются на этом поприще весьма эффективными. О чем это вам говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что эти разумные могут доставать подобные виды оборудования буквально по щелчку пальцев. Это не может быть так легко и просто, как они изображают. Да, это показывает их возможность достать любое оборудование, что и ценится у контрабандистов. Но такие виды оборудования всегда должны находиться на строгом учете у сотрудников спецслужб. А значит, скорее всего, такой контрабандист, чтобы не попасться на продаже такого оборудования, просто будет сливать информацию сотрудникам службы безопасности про то, кто заказал ему такое оборудование. Вот только дальше торговца эта информация не уйдет, ведь в данном случае именно торговец, который связался с нами, и является у него перекупщиком. Он промежуточное звено в этой цепи покупателей, забирает от товара контрабандиста, данный торговец становится конечной точкой. Даже если кто-то и будет пытаться отследить с помощью контрабандиста этот товар, то им придется на этом остановиться, ведь они не смогут пройти дальше, так как этот торговец себе не враг. Начнем с того, что информация о том, кто именно у него купил такой товар, имеется только у этого разумного. Если ко мне придут с какими-то подозрительными вопросами представители той же Службы безопасности Федерации или Ордена Воссоединения, то я имею полное право подать на этого торговца в суд, так как это именно он выдал посторонним лицам информацию о покупателе, и в данном случае на своей карьере торговца ему придется поставить могильный крест. Никто не захочет иметь дело с таким продавцом, ведь они же не знают того, что и на кого он потом постарается донести в ту же самую Службу безопасности. И даже не суть важно, в какую именно. Конечно, кто-нибудь сейчас же мне ткнет в лицо тем фактом, что эти организации имеют возможность данного разумного заставить и выдать им такую информацию. Я в принципе не имею права возмущаться такими событиями, ведь по сути я должен его понять. Ну да, понять и простить? Нет. Это только значит то, что этот самый разумный должен был сначала меня предупредить о том, что этот товар преследуется по закону. А значит, приобретать его мне явно не стоит. Если я не хочу вступать в конфликтную ситуацию с какими-либо службами и организациями государственного толка, если же в данном случае я все-таки решусь на подобный шаг, то тогда мне нечего будет ему предъявить, ведь он меня предупреждал, так что тут будет все закономерно. Этот же разумный действует так, как будто бы никакой ответственности за покупку таких товаров я не понесу. Ни на территории Федерации Нивы, ни на территории Республики Хагдан. Если вдруг меня туда занесет каким-то чудом, то есть вся ответственность будет на самом этом разумном. И знаете, в чем главный казус этой ситуации? Если этот набор ремонтных дроидов принесет мне какие-то проблемы, то в данном случае будут сложности не только у меня, они будут и у самого этого продавца, и у тех разумных, которые захотят на меня за это своеобразным образом наехать. Почему? Да потому что просто так забрать у меня такое оборудование у них просто не получится. Да, они могут попытаться у меня его изъять, и даже прикрывшись какими-то законами, но при этом им придется выплатить мне компенсацию. Это будет сделано именно по рыночной цене. А рыночная цена у такого набора от 50 до 75 миллионов кредитов. Как вы думаете, какую стоимость им выставлю я? Да, именно я буду в тот момент пострадавшим лицом. И что-то мне подсказывает, что такое развитие событий данных разумных не обрадует. А почему также пострадавшим в этой ситуации будет еще и этот торговец? Да тут тоже все достаточно просто. Дело в том, что это именно он предоставил мне это оборудование, которое принесло мне проблему. То есть ему также придется мне это все компенсировать. Как результат, я смогу получить своеобразную финансовую компенсацию сразу с двух сторон. Со стороны тех, кто захочет у меня изъять это оборудование. Причем не по тем ценам, по которым они захотят, а по тем, которые выставлю именно я. И со стороны этого торговца, который совершенно случайно забыл предупредить меня о том, что такой набор оборудования последнего поколения может принести мне достаточно большие сложности. Так что тут ответ получается однозначный. Как бы я ни крутил эту ситуацию, моя логика и интуиция, которые сейчас буквально верещали, говоря мне о том, что сюрприз будет где-то здесь, именно в этой самой партии товаров. Начнем с того, что слишком уж необычная комплектация была. Она явно привлекла бы внимание, а цена относительно низкая. Как я уже сказал, если бы он кинул этот товар хотя бы по средней цене на общую торговую площадку этой звездной системы, то у него забрали бы это оборудование, и достаточно быстро, и он заработал бы от 150 до 165 миллионов кредитов. О чем это говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что он не намеревается сейчас искать финансовую выгоду. Нет, я понимаю, что все жители Содружества все равно пытаются найти свою выгоду в любой ситуации, но в этой ситуации выгода в чем-то другом, не в финансах, но в чем тогда? Этого я пока что просто не знаю, а учитывая наличие в товаре оборудования такого класса, как боевые дроиды Конфедерации Делус, можно понять, что в сложившейся ситуации я перешел дорогу представителям именно этого государства. Слишком уж легко этот разумный производил закупки боеприпасов для этих дроидов. Естественно, что Самара тут же договорилась с ним о том, что мы выкупим у него все боеприпасы, подходящие под этих дроидов Конфедерации, какие у него только есть. Я бы, конечно, попытался бы запросить у него оборудование такого класса и пятого поколения. Однако я понимал, что есть некоторые границы, которые переходить не стоит, так как таким образом я мог бы его просто спугнуть. Если этот разумный вдруг начнет паниковать, то у него возникнут определенные подозрения в отношении того, что я раскусил его игру. И тогда мы просто потеряем такую возможность получить все это оборудование, да еще и с такой дикой скидкой. Кстати, среди сервисных дроидов, которые он предложил нам, совершенно случайно затесалось и несколько дроидов шестого поколения. 5 штук из Республики Хагдан и 5 штук из Империи Арвар. Возможно, что кто-нибудь тут же поинтересуется тем, зачем мне такие дроиды работорговцев. Ведь у них именно разработка и изготовление таких устройств стоит не на сильно хорошем уровне. Да, так и есть. Только вы не учитываете один важный нюанс. Все дело в том, что у работорговцев такие дроиды были не просто сервисными. По сути, эти дроиды могут выполнять попутно функции тех же надсмотрщиков и даже дроидов-полицейских. Они вооружены теми самыми парализаторами и нейрохлыстами, по умолчанию, хотя эту функцию обычно никто не использует на территории Федерации. Но сам факт того, что они есть, не стоит сбрасывать со счетов. Уже только поэтому я заранее понимаю, что подобные механические помощники мне все же могут пригодиться, особенно тогда, когда нужно будет, например, допрашивать кого-нибудь из разумных, так как подобные дроиды шестого поколения легко перепрофилируются в дроидов-палачей. А это тоже важно. Да, с виду это обычные сервисные устройства, которые помогают, выполняя самые простейшие задания. Например, убирая в каюте и приводя в порядок какое-нибудь ваше личное оборудование, вроде защитного скафа. И это отрицать не сможет никто, но в случае нужды они могут неприятно удивить потенциального раба. А раб это или пленник для них вообще значения не имеет. Важен приказ хозяина, который явно будет для него важнее всего. Конечно, кто-нибудь тут же предложил бы мне попробовать закупить таких сервисных дроидов той же Конфедерации Делус. А вот этого я не стал бы делать. Начнем с того, что если от боевых дроидов этого государства я хотя бы примерно знаю то, чего можно ожидать, то от этих жестянок сюрпризы могут посыпаться огромной волной. Кто знает, на что могут быть способны дроиды подобного направления из Конфедерации. Может быть, они могут являться еще и своеобразными дроидами-убийцами. «Подождите, а это же идея!» Задумчиво усмехнулся я, подумав о том, что ведь можно попытаться модифицировать подобных дроидов, имеющих сугубо мирное направление, постаравшись превратить их в нечто более серьезное, чем простой сервисный дроид, который будет подавать тебе стаканчик витаминизированной смеси из ближайшего пищевого синтезатора. А это может быть достаточно важным моментом во всей этой ситуации. Ведь можно попробовать взять и совместить таких дроидов. Например, совместить дроида той же самой Империи Арвар и того же дроида той же, например, Федерации Нивой. Что мы получим в результате? Дроида-гибрида. Внешне он будет выглядеть как типичный дроид Федерации Нивы или даже Республики Хагдан. И по сути, никто не будет от него ожидать каких-нибудь тотальных сюрпризов. Этот дроид будет просто выполнять определенную функцию, являясь достаточно эффективным в своей отрасли. Однако, если его, к примеру, вместо того же нейрохлыста и парализатора вооружить каким-нибудь летальным оружием, вроде импульсника или игольника, то такой дроид может превратиться из простого сервисного дроида даже в дроида-ликвидатора или, например, в какого-нибудь телохранителя. Ну, сами подумайте. Приходит кто-то к тебе, кто хочет, например, неприятно удивить именно вас или захватить в плен. Естественно, что в первую очередь он постарается отключить систему защиты, а эти дроиды действуют полностью самостоятельно. У каждого из них имеется небольшой, хоть и слабый, искусственный интеллект, и по сути особо нужды взламывать подобное оборудование никто не считает нужным. То есть такой дроид не привлечет к себе какого-либо внимания. Однако, как только этим дроидом будет замечена агрессия, то он тут же включится в дело, атаковав противника своего хозяина со спины. Думаю, что сюрприз подобного рода может быть действительно весьма неприятным. Как боец, такой дроид особой опасности не представляет, ввиду того, что у него отсутствует полноценная система защиты. Даже брони полноценной нет. Простейший выстрел из какого-нибудь импульсника может серьезно повредить его механизмы и даже его уничтожить, смотря на то, куда попадет такой импульс. Однако при всем этом не стоит забывать и о том, что от такого дроида, тем более подобного класса и государственной принадлежности, никто не ожидает таких фокусов. То есть такой удар будет неожиданным. Главное правильно запрограммировать это устройство, и тогда ты будешь иметь под рукой постоянно верного помощника и даже защитника. Тоже интересный вопрос, надо будет подумать над этим. Главное, чтобы все было именно так, как нужно. И знаете, в чем тут основная хитрость? Именно в том, что те же самые сотрудники Службы безопасности Федерации запросто смогут придраться к тебе, если у тебя на борту корабля будут, к примеру, настоящие дроиды-надсмотрщики из той самой империи работорговцев. Потому что эти дроиды, по сути, действительно являются надсмотрщиками. Они нужны именно для контроля пленников или рабов. А кому нужны такие устройства на борту? Только тому, кто занимается пиратством или перевозкой рабов. Эти же дроиды сервисного направления особой угрозы не представляют, пока не активизируется эта самая функция. А активировать ее может только хозяин корабля. Если я этого не сделаю, то это будут обычные сервисные дроиды. В этом и была основная хитрость ситуации. Таким образом, я получил бы на свой борт несколько дроидов, имеющих скрытую функцию контроля территории, что в случае нужды уже могло бы мне помочь, особенно тогда, когда на борту корабля окажутся какие-нибудь чужие люди в виде вражеских агентов и попытаются проникнуть куда-нибудь, куда вход запрещен. Тогда их будет ждать весьма неприятный сюрприз, тоже полезная функция. Надо подумать над этим. Ладно, заключай договоренность и производи эту покупку. Когда я еще раз перепроверил все и убедился в том, что мои подозрения никуда не делись, я все же дал Самаре отмашку на проведение этой торговой операции. Только смотри, надо сделать так, чтобы все это оборудование было обязательно проверено сотрудниками службы безопасности. Для чего? А именно для того, чтобы они потом не прибежали к нам на корабль в поисках чего-то запрещенного. Будет им этакая тонкая насмешка над ними. Вот вам груз, который нам должны доставить. Будьте добры его проверить. Кстати, такой нюанс действительно присутствовал в законодательстве Федерации. Если я мог подозревать какие-нибудь сюрпризы в грузе, то имел полное право попросить сотрудников службы безопасности, находящихся в данной звездной системе, проверить этот груз своими способами. Чего я таким образом достигаю? Кроме того, что буквально нагло скалюсь в лицо тому самому старому генералу Слаксу, а тут все просто. Начнем с того, что если сотрудники службы безопасности все-таки сами обнаружат среди этих товаров какой-нибудь нежданный сюрприз, то в данном случае ко мне никаких претензий не будет. У них был полный доступ, и обвинять меня в том, что я купил что-то запрещенное, они в принципе не смогут. Ведь по сути эта торговая операция проводилась под их контролем. А вот если они этот самый сюрприз пропустят, то в данном случае этим разумным будет не очень приятно получить от моих юристов официальный иск в суде за то, что они халатно выполняют свои обязанности. И тогда этим разумным придется либо раз и навсегда отстать от меня, либо дать мне какие-то бонусы, и причем на законном основании, чтобы я раз и навсегда успокоился и оставил любую попытку вытрясти с них что-нибудь дополнительное. Так что даже в данном случае я могу получить двойную выгоду. Главное мне самому этот сюрприз не упустить из поля зрения. Как и следовало ожидать, сотрудникам службы безопасности Федерации Нивы не особо понравился мой откровенный намек на их бездеятельность. А вернее, на то, что они начинают активно действовать отнюдь не тогда, когда это положено. Ведь в прошлый раз они примчались на борт моего корабля, старательно проверяя его сверху донизу, именно из-за того, что сами упустили факт покупки мной модулей, имеющих отношение к самому современному оборудованию Федерации. В этот раз я им указал на тот факт, что свободно покупают достаточно крупную партию весьма разнообразного оборудования. Все было указано в документах, пусть проверяют и разыскивают что-нибудь запрещенное. Кстати, когда я на видеозаписи увидел все действия торговца, который старательно мельтешил между контейнерами с грузом и доказывал офицерам службы безопасности, что все законно, то снова на уровне инстинктов почувствовал укол опасности. Этот разумный явно был не тем, кого изображает. У меня создалось стойкое впечатление того, что за его телом я как бы вижу кого-то другого, хотя он выглядел как типичная помесь тролла и Слакса. Этакое человекоподобное существо со слегка зеленоватой кожей, на которой видны различные пигментные пятна, не считая того, что раскосые глаза больше имели отношение к Слаксам, чем к троллам. По сути, это был типичный житель Федерации Нивы. Здесь много было таких смесков, и поэтому можно было понять, что он не вызывает ни у кого подозрения. Однако скажу сразу, этот разумный сильно возмущался, когда сотрудники службы безопасности с неопределенным удивлением начали рассматривать контейнер, который содержал внутри именно дроидов конфедерации Делус. Как оказалось, они даже не подозревали о том, что на территории подконтрольной им зоны находится подобный и в чем-то даже опасный груз. Однако придраться тут у них тоже не получится. Как оказалось, у него все документы были в порядке. Просто кто-то из их собственных сотрудников халатно относится к своей работе за небольшую мзду, что было вполне ожидаемо. Как я уже говорил, в данной планетной системе явно были различные нюансы, про которые забывать не стоит. Ведь это торговая звездная система, фактически являющаяся основной среди подобных звездных систем Федерации. Здесь все пронизано коррупцией и взяточничеством. Поэтому они даже не смогли попытаться изъять этот груз из общей партии товара. Хотя и старательно его весь облазили и обнюхали, везде суя свои тестеры и диагносты, и проверяя все различными сенсорами и сканерами. Как я и думал, сервисные дроиды у этих разумных особого внимания не вызвали, поэтому они даже не обратили внимания на то, что среди этой партии дроидов находятся весьма необычные для данной местности экземпляры, имеющие скрытые функции. Я имею в виду тех самых дроидов Империи Антран. Причем они были достаточно современные, а значит, их возможности более эффективны, чем у предыдущих поколений таких устройств. Хотя, по сути, все эти сервисные дроиды выглядели как своеобразная тумбочка высотой около метра, только такая, похожая на цилиндр на колесиках. Ну, где колесики, а где гусенички? Не в этом суть. Суть в том, что у этих цилиндров внутри их корпуса скрывались манипуляторы и устройства, которыми они действовали. И то, что у некоторых дроидов такого вида был цилиндр несколько более широкий, и в результате чего внутри находилось больше оборудования, уже никого не интересовало. Как я уже говорил, среди представителей Содружества была сильна шаблонность мышления. Если они знают о том, что это сервисный дроид, то просто проходят мимо и тыкают тестером его разъем. Тестер подтверждает функциональность устройства, и на этом проверка заканчивается. Чего не скажешь про оборудование, имеющего различное военное назначение. С этим оборудованием такие разумные возились куда дольше. К тому же эти разумные изрядно напряглись, когда обнаружили среди этого товара появление тех самых ремонтных дроидов Республики Хагдан, имеющих отношение к шестому поколению. Судя по всему, дело дошло даже до попытки этих разумных связаться с генералом, но, как я уже сказал, придраться именно ко мне в данном случае у них просто не получилось, тем более, что сам торговец легко и просто сумел заткнуть этих офицеров тем фактом, что у него все законно. Он получил этот груз, купив его у посредника, а вот где посредник взял этот груз, его не касается. Главное в том, что это не произошло в отношении каких-либо государственных подразделений или организаций Федерации. Остальное значение не имеет. Ну да, служба безопасности Федерации имела юрисдикцию только на территории этого государства. А если товар был поставлен из-за границы Федерации, то в данном случае ничего поделать не получится, как бы они ни старались. Наблюдая за всем происходящим, я тихо посмеивался, пока мой взгляд не остановился на одном контейнере. Дело в том, что именно сервисные дроиды находились внутри довольно крупного контейнера, специального усиленного класса. Остальные все дроиды были в обычных больших контейнерах, и вот это мне и показалось очень странным. Почему те же самые боевые дроиды или те же боеприпасы для тех же дроидов Конфедерации в виде ракет и снарядов почему-то находятся в обычных больших контейнерах? Я понимаю, что у них есть своя упаковка, но внешняя упаковка была обычная, обычный контейнер. Тут же партия сервисных дроидов была упакована именно в контейнер, в котором обычно перевозят либо хрупкие грузы, либо что-то опасное. Я попытался запросить у Самары этот вопрос, но она ответила, что этот разумный заранее предупредил о том, что у него просто контейнеров не хватило. Вы сами в это верите? Нет, конечно. Можно всякое подумать, особенно если этот разумный старательно пытается полностью очистить свой склад, сует что попало и куда попало. Это вполне объяснимо, но давайте подумаем логически. Вот, опять, кстати, логика вмешивается. И от этого никуда не денешься. Дело в том, что обычный контейнер по своему внутреннему объему точно такой же, как и этот, который усиленный. То есть внутрь него ты больше ничего не напихаешь. А вот по стоимости разница между этими контейнерами есть. И почти в десяток раз. Усиленный контейнер на то и усиленный. У него гораздо мощнее защитный слой. Имеется специальное покрытие от воздействия различных видов излучения. Обычно в таких контейнерах перевозят какие-нибудь биологические грузы, которые могут быть подвержены воздействию космического излучения. И вот же казус ситуации. Этот контейнер просветить сенсорами не получится, поэтому те же самые сотрудники службы безопасности были вынуждены войти внутрь и изучать то, что находится внутри, собственными глазами, и теми самыми тестерами и диагностами, которые имели в своих руках, и не более того. и для них это показалось вполне себе обыденным делом. Но только не мне. Будь на месте этого разумного я, то в такой контейнер, который еще считался ударопрочным, постарался бы всунуть самый небезопасный груз, то есть те самые ракеты и другие боеприпасы, что явно привело бы к усиленному досмотру контейнера. И, возможно, даже пришлось бы выгрузить все это из контейнера, чтобы и сам контейнер проверили как следует. Кстати, что и произошло с теми большими контейнерами, в которых были боеприпасы для дроидов Конфедерации Делус. Их просто-напросто разгрузили и начали проверять и просвечивать даже контейнеры. Для чего? Да для того, чтобы я не приобрел что-нибудь запрещенное, именно под видом провоза боеприпасов. Опять шаблонность играет. Я бы на их месте обратил внимание именно на тот самый контейнер, который просветить нельзя, именно из-за его защиты. Но так как в нем находится самый безобидный груз, то пристально его никто даже и не рассматривал. Однако я сразу понял, что если какие-то скрытые сюрпризы и будут среди подобной партии груза, то их придется ждать именно со стороны этого самого контейнера. Слишком уж он напоминал мне те самые контейнеры, которые еще не так давно грузили на борт крейсера, когда мы были на территории директората Ашир. Кстати, старательно отслеживая немного странное поведение того самого толстого торговца-аширца, который оказался в проигрыше, я выяснил весьма нелицеприятные для него факты. Когда этот разумный спустя буквально 2 месяца смог все-таки вернуться на территорию той самой звездной системы директората, то у него возникли определенные сложности, так как некоторым разумным захотелось за это время занять его место, и там возник серьезный конфликт, в результате которого данный индивидуум вроде бы даже погиб. Но, как я уже не раз говорил, пока не увижу тело своего врага, никогда не поверю в то, что он мертв. Возможно, этот аширец просто куда-то сбежал, может быть. Тем более, что после этого события с этим разумным возникли серьезные потрясения, фактически для всей иерархии управления в этой звездной системе. Как результат, можно понять, что это мог быть его ответный ход. Ну а как иначе я могу все это понимать? Скорее всего, пока его не было, кто-то из его приближенных или даже родственников постарался занять его место, дав определенные взятки местному системному администратору, и получил с его стороны одобрение. Этот же разумный, столкнувшись со мной, тогда оказался в проигрыше и фактически потратил большую часть своих средств. Как факт, можно понять, что он банально не смог внести определенный взнос, чтобы перебить тому, кто метит на его место всю игру. В результате всего этого этот толстый аширец просто проиграл, а учитывая нравы на территории директората, можно сразу понять, что его явно постараются банально устранить. В этом варианте у него только один выход – бежать, но при этом постараться сделать так, чтобы всем этим его врагам не было до него никакого дела. А в каком случае это возможно? Только в том случае, если он заставит этих разумных стараться удержаться на своем собственном месте, то есть дав прямую возможность уже их врагам нанести удар по своему противнику, по их самому уязвимому месту. Так что считать этого толстяка мертвым я просто не видел никакого смысла. Скорее всего, он сейчас просто где-то затаился, и что-то мне подсказывает, что мы с ним в будущем все же встретимся. Просто я заранее предполагал, что этот разумный явно захочет и со мной рассчитаться. Ведь, по сути, большую часть своих проблем он получил именно от меня. Хотя, он же сам первым начал это противостояние, но ведь он не считал себя в чем-то виновным. Он считал, что полностью прав в этой ситуации, а значит, этот разумный впоследствии явно будет пытаться рассчитаться с тем, кто лишил его буквально всего. Тут вывод очевиден. Задумчиво наблюдая за тем, как сотрудники Службы безопасности Федерации сами своими печатями производят опечатывание груза, который впоследствии начнут грузить на челноки, чтобы доставить на борт моего корабля, я тихо вздохнул. Дело в том, что это видео сразу же автоматически транслировалось моему юристу. Я уже объяснил этому разумному все свои опасения. Стоит сразу заметить тот факт, что сначала Фартснап пытался посмеяться, но когда сам логически поразмыслил, то тут уже согласился, что в данном случае слишком много странностей собрано в одном месте. И эти странности даже выглядят необычно. Одна только огромная скидка чего стоит, а также и то, как вел себя этот торговец во время проверки его груза сотрудниками службы безопасности. В чем была странность его личного поведения, тут же спросите вы. Да именно в том, что он старательно обращал их внимание именно на защищенный контейнер. Вот тот контейнер проверяйте, что вы привязались к этим обычным контейнерам, в которых просто боеприпасы лежат. Возмущенно выкрикивал он, буквально заставляя этих разумных обратить внимание как раз-таки в обратную сторону. Да вы сами подумайте, вспомните хотя бы ту самую историю про зайца и терновый куст. Помните, как в этой истории заяц все время кричал, чтобы его именно в терновый куст не бросали? Вот, а когда его туда все же зашвырнули, то выяснилось, что терновый куст для него дом родной, и именно там заяц оказался в безопасности. от фактически любых угроз. Даже хищники его там просто не достанут. Вот и тут было точно так же. Этот торговец намеренно пытался обратить внимание этих разумных на защищенный контейнер, что в результате привело к обратному результату. Эти разумные явно подумали о том, что он что-то скрывает в других контейнерах, но никак не в этом усиленном. Значит, именно из этого контейнера и могут полезть на мой корабль какие-нибудь неприятные сюрпризы. Пока Самара обеспечивала доставку этого груза, я решил попробовать все-таки понять то, откуда именно стоит ждать сюрпризов, тем более, что для встречи самых разных гостей у меня уже было все готово. Я приказал Искину Корабел создать своеобразную имитацию этого контейнера в трехмерном формате и того, как он будет стоять у меня в заранее подготовленном месте ангара. Мне нужно было определить, что за фокус может подстроить мне этот торговец, и то, в чем именно этот фокус может выражаться. Начнем с того, что у этого контейнера были очень мощные ребра жесткости, видимо, специально усиленные для того, чтобы он выдерживал столкновение или мощный удар по какой-либо стороне. Как факт, в данном случае я понимаю, что эта защита должна быть весьма действенна, но есть нюанс. По сути, эти металлические балки, которые выступают своеобразным скелетом по бокам данного контейнера, на самом деле должны быть монолитным металлом. Ну а какой тогда смысл использовать что-то слабее? Ведь по сути, стоимость этого контейнера в данном случае зависит именно от количества материала, который использовался при его изготовлении. Если эти балки полые, то какой в них может быть смысл? При боковом ударе они банально сомнутся, и удар пойдет дальше, уже внутрь проламывая борт этого контейнера. То есть получается так, что по сути, жесткости там никакой нет. Да, сами эти своеобразные пустотелые балки немного погасят удар, но не так, как его погасили бы сплошные балки из металла. То есть уже заранее стоит предполагать, что в данном случае с этим контейнером может быть что-то не то. Так как в этих балках можно провести все что угодно, небольшого размера, конечно, но сюрпризы там точно будут. Мне было сразу понятно, что в первую очередь стоит обратить внимание именно на эти ребра жесткости. Тем более, что они также не просвечивались. Мне прислали данные сенсорных комплексов, которые проводили эту проверку. Так вот, я на всякий случай скачал с глобальной сети такие же результаты испытаний подобных контейнеров на предприятии производителя. И знаете, в чем был весьма интересный казус? Именно в том, что подобный сюрприз рассчитан был как раз-таки отнюдь не на инженера. Почему я так думаю, тут же спросите вы, а тут все просто. Дело в том, что не инженер мог бы и не обратить внимания на некоторые странности этого контейнера. Например, на его весовую категорию. Пустой контейнер, вес которого был указан в документах и который, кстати, был приписан как своеобразный бонус в виде подарка покупателю оптовой партии оборудования, отличался от оригинала почти на 200 килограмм. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это значительное отклонение. Ну да, но только не тогда, когда сам контейнер весит под 5 тонн. Разница чувствуется? Если бы он весил хотя бы под полтонны, то такая разница была бы слишком заметна. А 200 кило при весе в 5 тонн не особо бросается в глаза. Однако мне это бросилось в глаза. К тому же я заметил еще и то, что при сканировании самого контейнера показания сенсорных комплексов немного варьируются. Словно эти самые ребра жесткости не совсем однородные. Поэтому я потребовал переслать мне полное изображение этого контейнера и принялся его внимательно рассматривать. Благо, что все происходило под многочисленными камерами, и поэтому у меня буквально через 5 минут перед глазами появилась трехмерная конструкция, которую я внимательно начал рассматривать и изучать. Во-первых, начнем с того, что я заметил тот факт, что сразу бросилось бы в глаза инженеру. Два ребра в центре этого контейнера, слева и справа его корпуса, явно проходили какую-то модернизацию, так как были заметны швы, швы сварки. А когда контейнер выходит с завода, этого нет. Там сварка другого типа, и снаружи швов просто нет. О чем это говорит? О том, что это не производственное исправление дефектов. Это кто-то проводил какую-то модификацию этого контейнера. Во-вторых, сверху на этих швах было повторно нанесено напыление, а также и на весь контейнер, видимо, чтобы быть более или менее однородным. Однако слой этого напыления все же разнился. Там, где ребра проходили модификацию, первого слоя напыления не было, а по всему контейнеру, по сути, получился двойной слой, а он выполнял защитную роль от какого-то излучения. Как факт, был достаточно толстым. И что мы получаем? По всему корпусу контейнера слой этой своеобразной краски был в 2 раза толще, чем именно на этих ребрах, которые от верха до середины были изменены. Скорее всего, сейчас это была пустотелая конструкция. Те самые 200 кило веса, которых нам и не хватает. Можно так сказать, что этот контейнер теперь радость контрабандиста. Возможно, кто-то тут же спросит о том, по какой тогда причине сенсорные комплексы так и не смогли проверить эти балки, если они пустотелые. Да тут все просто. Эти балки могли быть изнутри обклеены той самой тканью контрабандистов. Как факт, просветить сенсорами их просто не получится. И при этом есть также нюансы, касающиеся разницы в показаниях сенсоров. Они вроде бы не видят того, что внутри балки может быть хоть что-то, но чистый металл, который является монолитом, дает немного другие показания. Не те, которые дает в виде своеобразного отцвета та самая ткань контрабандистов. Да, для этих сотрудников службы безопасности есть определенный параметр, который они просто проверяют. Они смотрят на показания сенсоров в пределах этих параметров, а значит, все нормально. Но я уже был достаточно неплохо подкован в этих делах, так как базы знаний инженер и конструкционные особенности различных кораблей и пустотных конструкций у меня были изучены на уровне 4-го ранга. Про сами контейнеры я вообще ничего не говорю. Это были знания из разряда уровня техника 2-го ранга, поэтому эту разницу я заметил. То есть, как я понимаю, у меня в качестве подарка есть 4 пенала, в которых может быть все что угодно. Тихо пробормотал я, почувствовав именно в этой ситуации угрозу своему существованию. Я действительно почувствовал угрозу, и тут ничего не поделаешь. Как факт, я понял, что мне нужно срочно принимать меры, и поэтому я начал срочно диктовать инструкции. Для начала, уже заранее готовясь к подобным сюрпризам, я приказал Юре подготовить отдельный ангар, полностью блокированное небольшое помещение, куда можно поставить 10 контейнеров. Туда мы и отправим эти контейнеры со всеми купленными дроидами под постоянное наблюдение. К тому же необходимо сделать так, чтобы из этого контейнера не было никакого выхода, ни в вентиляцию, ни в технологические проходы. Там был всего лишь один технологический разъем. Для чего? Ловушка. Эти разумные наверняка могли подготовить для меня сюрприз в виде каких-нибудь дроидов-взломщиков или диверсантов. Даже если бы они напихали в этот контейнер взрывчатку, в данном случае особой пользы она не принесет. В первую очередь по той причине, что даже если и произойдет такой взрыв синхронно из 4 пеналов, то по сути он мог бы быть эффективным только в том случае, если бы можно было точно заявить о том, что этот контейнер будет стоять прямо под реакторной зоной моего корабля. Тогда да. Направленным взрывом, например, каким-нибудь устройством, создающим что-то вроде плазменного выхлопа, можно было бы попытаться прожечь все перекрытия и подорвать реакторы корабля. Но в этом варианте развития событий они не могли быть уверены. К тому же, слишком большие средства были вложены в это дело. Я подозреваю, что здесь явно какой-то другой сюрприз, и поэтому хотел бы от него получить часть своей выгоды. Конечно, вы тут же спросите у меня о том, в чем может быть выгода, если я начну потом предъявлять претензию тому же генералу службы безопасности Федерации, который не проводил лично проверку этого груза. Как вы думаете, кто именно проводил проверку этого груза? Скорее всего, лучшие специалисты местного отделения службы безопасности. Эти разумные наверняка старались найти что-то запрещенное. Очень сильно старались, но немного не в том направлении. Почему? Да потому что они вместо того, чтобы искать среди груза что-то запрещенное, что я мог приобрести, должны были искать угрозу моей жизни. Ведь именно для этого я к ним и обратился. А что сделали эти разумные? Да ничего они так и не сделали. Они допустили такую каверзу. Так что обвинить их в том, что они содействовали моему потенциальному врагу, я смогу вполне. А что касается того самого разъема в ангаре, который я подготовил, снова спросите вы. Дело в том, что этот разъем ведет напрямую только к одному искусственному интеллекту, который подключен в отдельный терминал. Этот терминал не подключен в общую сеть корабля, но для какого-либо устройства, кроме того же дроида-взломщика или дроида-диверсанта, не говоря уже про что-то еще, именно этот искусственный интеллект и будет выступать в роли управляющего кораблем. И как только будет зафиксирован факт попытки взлома, мы тут же выясним то, чего он добивается. Это будет не так уж сложно понять, когда мы поймем то, какие команды отдает этот дроид-диверсант. Если он хочет, например, устроить диверсию тотального масштаба, то явно начнет пытаться взять под контроль реакторную зону корабля. Это сразу же скажет о попытке убийства. А вот если он начнет пытаться делать что-то с системой охраны и защиты корабля, это дело совершенно другое. Поэтому мне заранее стоит быть настороже в этом вопросе. К тому же открытие дверей в этот своеобразный металлический ящик из брони происходило только снаружи. Изнутри открыть этот своеобразный сундук было просто невозможно. Конечно, мой инженер сначала некоторое время возмущалась, когда не могла понять то, для чего мне это нужно. Например, если бы я хотел сделать какой-то карцер, то в данном случае там должна быть вентиляция, хоть какая-то. Добавьте сюда еще и тот факт, что там должны быть какие-то санитарные условия. Конечно, она помнила о том, что я сам не против иногда каких-нибудь умников брать в плен, чтобы получать от них свою выгоду. Однако не в таких же условиях. В ответ я просто указывал ей на тот факт, что подвести ту же вентиляцию к этому боксу и сделать туда выход каких-нибудь санитарных систем, вроде канализации или воды, для нее особого труда не составит. Тем более, что все эти системы находятся буквально рядом. Для ремонтного дроида это не займет много времени. Однако, если, например, та же служба безопасности Федерации обнаружит тот факт, что на борту моего корабля есть подобные места, которые больше напоминают клетку для пленников или рабов, то у меня у самого возникнут определенные проблемы». Услышав все это, девушка тут же успокоилась. К тому же Юри поняла, что у меня есть определенные опасения в отношении груза. Ведь не зря же я заведомо приказывал ей сделать это помещение таким образом, чтобы туда можно было поставить все контейнеры, которые мы получим от этого торговца. Для чего? Ну, начнем хотя бы с того, что я намеревался сделать своеобразный карантин. Постоят они там с недельку, но я буду убежден в том, что они никакого вреда мне не могут нанести. Я имею в виду тех самых разумных, которые доставили мне весь этот груз, и только потом мы начнем с ними работать. Да, паранойя, да, прогрессирует, но я хозяин на этом корабле. Именно я решаю, что и как будет на его борту происходить. Для чего я собираюсь запереть туда все контейнеры, спросите вы? Да тут все тоже просто. Как я потом объясню сотрудникам службы безопасности Федерации то, по какой причине я именно отдельно взятый контейнер рассматривал как угрозу для себя, а все остальные контейнеры этого торговца оставил в обычном ангаре? Конечно, я понимаю, что можно сказать им про свою интуицию, но я ведь скрываю свой дар от этих разумных, поэтому афишировать тот факт, что я могу предчувствовать опасность, особенно таким весьма предсказуемым образом, мне лучше не стоит. Я и так начал подозревать, что представители службы безопасности Федерации на данный момент уже начали настороженно ко мне относиться из-за того, что я слишком часто выкручиваюсь из различных ситуаций без особых для себя проблем, а это случайностью быть не может. Значит, нужно предусмотреть такую возможность. Вот у меня есть карантинная зона, которая, конечно, занимает определенное место. Ну, по крайней мере, так у меня есть возможность обезопасить себя. К тому же, я уже просто не доверяю сотрудникам службы безопасности Федерации. Свой профессионализм в решении таких вопросов они мне уже продемонстрировали. Взять хотя бы сам этот факт, что они банально упустили у себя из-под носа угрозу для моей жизни, хотя, по сути, должны были ее обнаружить. Ведь это было не так уж и сложно, как можно было бы подумать на первый взгляд. Даже я, не имеющий особого опыта в таких делах, обратил внимание на странности, связанные с этим грузом. Как я уже сказал, в такой контейнер я бы постарался запихнуть самый опасный груз, и это было бы естественно, однако в этом контейнере был, по сути, самый безобидный груз, и это сразу меня насторожило. Но потом я начал его проверять и обнаружил все остальные несоответствия, так что тут ничего не поделаешь. Да, весь этот груз в карантинный короб. В ответ на немой вопрос молодой женщины я дал Самаре приказ действовать таким образом, как было предусмотрено. Хотя они это и не особо сейчас понимали. И фактически все члены моего экипажа хотели выяснить, действительно ли мне следует пройти обследование у хорошего психиатра, или все-таки я не зря так тревожусь. Так что когда контейнеры доставили на место и аккуратно поставили их ровными рядами в этом своеобразном бункере внутри ангара корабля, после чего заперли двери, ведущие в это помещение. Все они тут же собрались на мостике, готовясь наблюдать за тем, что там будет происходить. Самое смешное в этой ситуации было именно в том, что я прекрасно понимаю факт того, что процесс активизации врагов может затянуться, заранее выставил карантинное время на целую неделю, и не менее того. И мне было интересно, все ли они выдержат сидеть на мостике целую неделю, через главный экран наблюдая за происходящим в том боксе. Однако все прошло не так, как я думал. Оказалось, что мои потенциальные противники собирались действовать куда быстрее, чем это предполагал я. По той простой причине, что практически через 5 часов подобного ожидания та самая девушка-инженер радостно взвизгнула, указав на то, что заметила в полутемном боксе движение. Как я и предполагал, произошло это как раз-таки на тех самых ребрах жесткости усиленного контейнера. С виду монолитный металл раскрылся, раздвинувшись своеобразными лепестками, открывая те самые пеналы, явно обшитые внутри тканью контрабандистов. Ее серебристый отблеск можно было заметить даже с такого расстояния. То есть все мои предположения были верными. Потом можно было заметить то, как что-то шевельнулось там, внутри тех самых пеналов. И 4 многотонные тени аккуратно двинулись вдоль стен сначала контейнера, а потом и самого ангара, явно старавшиеся найти возможность проникнуть глубже внутрь моего корабля. Как результат, я тут же потребовал, чтобы передо мной на экран вывели показания того самого терминала, на котором стоял искусственный интеллект, изображающий для потенциальных врагов устройство, управляющее этим кораблем. Спустя некоторое время, видимо, потраченное этими искусственными созданиями на поиск выхода из замкнутого пространства, все-таки пошел перечень команд. Как я и предполагал, сначала пошли сигналы на тестирование. Любой искусственный интеллект постарается защититься от взлома, но от тестирования он не защищен, ведь по сути это технические возможности. Надо сказать, что взломали они этот искусственный интеллект очень быстро. Видимо, эти разумные использовали достаточно современных дроидов-взломщиков. Это было понятно по той причине, что прошла буквально всего пара минут, когда вместо потока тестирующих команд пошли уже совершенно другие команды. Судя по всему, они собирались отключить всю внутреннюю защиту. а также систему передачи каких-либо сигналов за пределы корабля. Потом искусственный интеллект зафиксировал команду, которая должна была передать сигнал направленным лучом одному адресату. Адресат этот был анонимным, что вообще-то считалось сразу подозрительным. Подобных адресатов та же самая служба безопасности Федерации должна была тщательно отслеживать, так как такой разумный явно занимается чем-то незаконным. Только вот направленный сигнал, который должен был уйти в сторону ретранслятора Содружества, не позволит его перехватить. То есть даже если нас кто-то и пытался бы подслушивать, то он не смог бы отследить этот сигнал. Однако, судя по всему, мне теперь стоит ожидать сюрприза уже откуда-то извне. Ведь, по сути, сейчас должно было решиться то, что стало бы ответом на все нужные мне вопросы. А вопросов у меня было много. Эти искусственные создания почему-то не пытались взять под контроль какие-то другие системы корабля. В первую очередь они отключили внутреннюю систему защиты, а также позаботились о том, чтобы отсутствовала возможность общаться с кем-то за пределами корабля. Что это? Попытка блокады? А для чего это делается? Ведь, по сути, сделав подобное, тот, кто подсунул мне такой подарок, банально развязал мне самому руки. Если эта система внутренней защиты просто не работает, то никто не запрещает мне на том же самом челноке вылететь за пределы корпуса корабля и уже оттуда обратиться за помощью. То есть у них мало времени, именно до того момента, как я обращу на это внимание. Ну, я имею в виду тот факт, если бы я не знал о таком нападении, а я знал и даже был к нему готов. Как факт, можно понять, что сигнал с борта моего корабля все же ушел в нужном направлении и нужному адресату. Ведь мне нужно было доказать то, что кто-то пытался мне навредить, а иначе какой смысл во всех этих предосторожностях? Как и следовало ожидать, достаточно быстро я получил сигнал о том, что в сторону моего корабля направляется челнок, грузовой челнок, который был таким же, как и те, что привозили мне грузы до всего этого. Так что ничего подозрительного в этом вроде бы не было. Кроме того, что на борту этого челнока может находиться достаточно серьезный боевой отряд. А учитывая тот факт, что система защиты сейчас не должна работать, можно понять и то, что могут быть сложности у экипажа. Ведь каким-либо образом защититься от нападения, тем более такого совершенно внезапного, вообще не будет возможности. Никто не ожидает такой наглости на территории Федерации Нивы. И тем более именно там, где всю звездную систему контролирует служба безопасности этого государства, а также и военный. Надо сказать, что эти ребята очень рискованные люди, если они люди. Поэтому я приказал собрать все, что у меня имеется в виде боевых дроидов и различных систем обороны в небольшом участке технического модуля корабля, куда в ангар должен залететь этот челнок. Мы его заранее очистили от всего ненужного хлама и подготовили, изготовив полноценный коридор-ловушку. Так что их будет там ожидать много сюрпризов. Попутно я заранее транслировал все происходящее моему юристу. Фартснап тоже сначала поразился такой наглости, но это действительно было удивительно, однако потом этот драонер сразу заявил мне о том, что они примутся за дело. Я четко дал им наводку на того, кто мог быть тем самым организатором этого дела. Тот самый торговец, даже если он не организатор, а только посредник, то он явно знает того, кто все это организовал, но он слишком быстро принимал решение. То есть можно понять тот факт, что он либо близко возле этого самого организатора находится, либо сам является этим самым организатором подобного нападения. Однако, отслеживая его перемещение, юрист сообщил, что торговец находится в мегаполисе и вроде бы никуда не собирается. Хотя, после того момента, как только с моего корабля ушел тот самый сигнал, этот разумный закрыл свой магазин и связался с кем-то тоже направленным импульсом, что на территории мегаполиса не особо поощрялось. Все эти данные уже говорили о запрещенной деятельности этого разумного. Как факт, эта информация тут же через юристов Юркона ушла сотрудникам службы безопасности, которые наконец-то взялись за дело. Судя по их молчанию и полному отсутствию попыток связаться со мной, для начала они должны были захватить этого разумного на планете, а я за это время должен буду попытаться сделать что-то с этими десантниками, хотя бы попытаться их задержать. Интересно, а сколько их там будет? Надо подумать над этой ситуацией как следует. Когда этот челнок все-таки подлетел к моему кораблю, я тут же приказал всем приготовиться. Мой единственный представитель штурмового подразделения тут же принялся командовать группой боевых дроидов, которая будет прикрывать подходы к мостику корабля. Определенные базы знаний у него уже были изучены, да и дроиды у меня имелись. Некоторые действовали как автономные единицы. Вот эта четверка подчинялась молодому Аширцу, а все оставшиеся, включая сюда третье и четвертое поколение этих устройств, на данный момент подчинялись единому руководству, специально выделенному для этих целей искусственному интеллекту. Вы же не думаете, что я этому штурмовику-недоучке, который-то еще и базы знаний даже до четвертого ранга не поднял, дам возможность руководить защитой корабля? Для этого он еще слишком молод и наивен. Я ему доверил только защиту основного прохода до мостика и до моих личных покоев. А что там делать? Там надо действовать всего лишь предсказуемо. Отстреливать всех чужаков, которые пытаются прорваться через эту территорию. И все. Остальное пока что не имеет значения. При всем этом стоило сразу учитывать тот факт, что я предупредил через юриста Службы безопасности Федерации о том факте, что, скорее всего, за нашим кораблем ведется наблюдение, и не только за ним. Судя по всей этой сложности продуманной операции, этот организатор, кто бы он ни был, уже заранее подозревал, что за моим кораблем ведется постоянное наблюдение, поэтому и продумал все таким образом, что наш корабль банально не будет иметь возможность позвать на помощь никого. То есть они проникают на корабль, наносят свой удар, получая то, что им нужно, и исчезают, после чего наверняка постараются скрыться с территории данной звездной системы. Уже потом я узнал о том, что юристы Юркона выяснили главный нюанс. Как только пришел тот самый сигнал от якобы взломанного искусственного интеллекта моего корабля, этот самый торговец тут же купил билет на корабль, идущий в сторону одной курортной планеты, куда прилетают самые разные разумные, и туда прилетают корабли с различными разумными с территории Конфедерации Делус. То есть он на полном и законном основании может спокойно долететь туда, пересесть на нужный ему корабль и покинуть территорию Федерации Нивой. Однако в данном случае ему это все просто не помогло. Как только этот челнок приблизился к моему кораблю и вошел в открывшийся ему навстречу темный зев ангара линкора, что было немудрено ввиду подконтрольности их дроиду-взломщику моего искусственного интеллекта, помещение магазина этого разумного накрыло поле подавления. Сотрудники Службы безопасности Федерации расположили вокруг этого здания несколько таких специальных устройств, которые назывались глушилками. Они своим излучением глушили возможности любых переговоров и передачи сигналов при помощи той же нейросети или каких-либо передатчиков, после чего их штурмовое подразделение попыталось ворваться внутрь этого здания. Однако стоит сразу сказать, что противник им попался весьма зубастый. Видимо, как только сигнал связи пропал, этот разумный понял, что провалился, потому что он тут же начал активно отстреливаться. В здании оказалась необычно серьезная защита. Несколько турелей, которые сдерживали штурмовую группу достаточно долго, дав возможность этому разумному активировать устройство самоликвидации. В результате взрыва это здание сложилось как карточный домик, похоронив под собой самого этого торговца, а также и все то, что он хранил в секрете. Как я и думал, его склад оказался впоследствии полностью пуст. Он продал все, что только было возможно, а значит, это было его последнее дело на этой территории. Вот только проблема была в том, что даже его тело найти не удалось. То устройство, которое он активировал, имело возможность произвести именно плазменный взрыв, потому что все то, что находилось в подвале этого здания и являлось не особо законным на этой территории этой звездной системы, было банально уничтожено вместе с его телом, хотя в розыск его все равно объявили. Но об этом я узнал позже, пока же я наблюдал за тем, что будут делать эти неожиданные гости на борту моего корабля, которые довольно лихо влетели в ангар, фактически сразу поставив достаточно тяжелый грузовой челнок на три точки. А это говорит о мастерстве пилота, после чего его аппарель резко опустилась, и оттуда довольно бодро, передвигая своими многочисленными конечностями, выдвинулись пять боевых дроидов Конфедерации Делус, а следом вышел достаточно крупный разумный, одетый в сверхтяжелый штурмовой скаф этого же государства. В руках он нес какую-то пушку, похожую на дикую смесь гранатомета, многоствольного пулемета и какой-то ракетной установки. Уже потом я узнал о том, что это автоматическая ракетная установка Конфедерации, и предназначена она именно для штурма укрепленных районов. Рядом с ним двигалась еще одна фигура, также закованная в тяжелый скаф. Вот только рядом с этой фигурой, которая была значительно меньше, боевых дроидов не было. Однако, судя по всему, что кроме довольно крупного пулемета, в руках у этой фигуры можно было заметить еще какое-то устройство, вроде довольно толстого и тяжелого планшета. Можно было понять тот факт, кто именно будет пытаться координировать их действия, а также и взламывать все попадающиеся на пути системы защиты или еще какие-нибудь препятствия, вроде закрытых дверей. Хотя, зачем? Если вы вроде бы взломали искусственный интеллект, управляющий кораблем, по сути, у вас должен быть полный доступ ко всем системам. Так нет же. Тащат с собой какое-то барахло, которое может им сейчас помешать. Но не мне их судить. Мне было достаточно и того, что эти разумные выдвинулись вперед и начали активную фазу противостояния. Ну что же, у меня есть чем их встретить. Главное, чтобы они сейчас не заперлись снова в своем челноке. Ведь я не был уверен в том, что этот челнок не имеет на борту каких-то сюрпризов. Поэтому лучше предотвратить их возвращение на борт этого кораблика. К тому же, даже если они попытаются его подорвать, то могут нанести моему кораблю серьезный урон. Все-таки на борту такого челнока стоит хоть и небольшой, но все-таки реактор. И это опасная штука, если ее применить правильно и с умом. поэтому я дал им возможность спокойно выбраться за пределы ангара, с учетом того, что они шли фактически свободно и не опасаясь того, что система защиты на них обрушит шквал огня, можно понять, что двигались они быстро, что позволило им выйти в длинный коридор, якобы ведущий в сторону жилых помещений корабля. Ну что же, теперь время уже не на их стороне. Хотя бы по той причине, что как только они вышли из ангара, то из-за находящихся по соседству с их челноком ящиков медленно выдвинулись боевые республиканские дроиды 5-го поколения, которые темными смертоносными тенями начали обходить челнок, приближаясь к тому самому проходу, через который ушли эти самые разумные, напавшие на корабль. Двери, конечно, за ними сразу же закрылись, но этот коридор был заведомо слишком длинный, и уже только поэтому можно было понять, что они вряд ли обратят внимание на то, что происходит у них за спиной. Но на всякий случай, как только эти разумные уходили из определенного участка, за их спиной активизировалась вся система защиты, так что назад дороги у них не будет, несмотря на всю их подготовку и защиту. К челноку они уже не прорвутся, так же, как и к другим уязвимым частям моего корабля. Уж об этом я обеспокоился. Использовал для этого дела все возможные инженерные мощности под моей рукой, включая сюда даже блокирование дверей при помощи обычной сварки. Ну а что? Самый лучший замок – заварить проход. Дроид-ремонтник снимет эту проблему буквально за 2 десятка минут, а вот что они будут делать? Ведь у них под рукой дроидов-ремонтников нет, и это, я думаю, их изрядно удивит, если они вдруг захотят пройти куда-то еще, кроме того направления, которое я им разрешу. Но это будет для них тоже не так-то легко, как можно подумать. Так, выдвигаемся. Закованный в металлический доспех гигант, в котором Эрна Мисс сейчас с трудом узнавала своего младшего брата, глухо выдохнул сквозь синтезатор речи своего костюма и решительно направил подчиненных ему боевых дроидов-крабов в сторону выхода из ангара, куда залетел их челнок. «У нас мало времени, нужно действовать быстро». Все это он говорил больше для самоуспокоения, ведь его сестра тоже прекрасно ориентировалась в ситуации и сама хорошо понимала, что в данном случае у них действительно очень мало времени до того самого момента, пока члены экипажа этого корабля не поняли того, что именно происходит. Как только они поймут, что в данном случае попали в серьезный переплет, возможны достаточно серьезные проблемы для тех, кто высадился на борт корабля, так как они все равно могут послать сигнал тревоги. Это можно сделать, если попытаться просто вылететь за пределы корпуса корабля на каком-нибудь моските. А этого допустить было просто нельзя. К сожалению, если бы их было на задании достаточно много, вроде целого боевого подразделения конфедерации, то тогда все прошло бы как по маслу. Однако сейчас у них были определенные сложности. Как оказалось, на территории этой звездной системы агенты конфедерации практически не контактировали между собой, что было вполне закономерно, ведь у каждого из них были свои задачи, да они даже друг друга в лицо не знали, так что пытаться вызвать кого-то на помощь просто не было никакой возможности. Именно поэтому и было решено действовать малой группой, хотя девушка прекрасно понимала, что ее брат малой группой может сделать куда больше, чем профессиональный десантный отряд. Клун был весьма эффективен в бою, особенно при поддержке хороших технологических дроидов конфедерации. Именно на это сейчас и был их расчет. Главное, что старый разведчик, которому им на помощь прислали, не подвел и сделал все быстро. Практически без каких-либо сложностей их челнок, который они арендовали на этот день, долетел до корабля данного индивидуума, так заинтересовавшего руководство конфедерации, и влетел в указанный ангар. Честно говоря, в данном случае Эрна Мисс даже удивилась тому, что корабль продолжает полноценно функционировать, даже со взломанным искусственным интеллектом. «Он что, использовал дроидов-взломщиков 6-го поколения?» – тихо пробормотала девушка, пытаясь понять то, каким образом подобному искусственному вредителю удалось не только взять под контроль искусственный интеллект этого корабля, но сейчас даже полностью имитировать его работоспособность. Но сейчас не это было важно. Важно было именно то, что сейчас никто из членов экипажа не попытался куда-то выйти на связь. Если это произойдет, то в данном случае возникнут определенные сложности, так как эти разумные достаточно быстро поймут, что что-то происходит не так, и тогда начнется паника. И именно поэтому им нужно было действовать быстро, пока этого не произошло. Именно поэтому она и собиралась сейчас поддерживать своего брата при помощи имеющегося у нее специального тактического планшета, предназначенных для подобных действий в тылу врага. Этот планшет, по сути, был тактическим искусственным интеллектом-взломщиком, содержащим внутри самые различные программы подобного толка. По сути, при помощи такого устройства можно было взломать оборудование даже 6-го поколения. Если постараться. Нужно было просто постараться дать ему достаточно времени для этого. Однако это была одна из разработок Департамента наследия, которую нужно было держать в тайне. Но сейчас речь шла о том, что представителям второй волны высших нужно было доказать свою эффективность, поэтому даже руководитель Департамента наследия пошла на такие жертвы, обеспечив достаточно надежным оборудованием, замаскированным под устаревшие виды техники своих агентов, так что сейчас они были готовы ко всему. Быстро дойдя до коридора, который по полученной ими от дроида-взломщика схеме должен был выводить как раз в сторону жилых помещений капитана и хозяина этого корабля, двое высших в сопровождении пяти семенящих рядом боевых машин, увешанных различным смертоносным оружием, исчезли в открывшемся проходе. Они даже не обратили внимания на то, что вслед за ними двери достаточно быстро и легко закрылись. Сейчас они спешили, им надо было как можно быстрее выполнить миссию, после чего они прямо на этом челноке перелетят к зафрактованному кораблю, который уже через пару часов отправится в другую звездную систему, где их уже будет ждать корабль из конфедерации «Делус». Все пройдет достаточно быстро, главное поспешить. Пока все спохватятся и поймут то, что тут происходит, их уже не будет на территории этой звездной системы Федерации. Все это было уже заранее предусмотрено, ведь этот корабль, на котором они зафрахтовали место для челнока, уже начал свой разгон в сторону нужного выхода в гиперпространство. А значит, они будут вынуждены его догонять, но останавливать его уже никто не станет. К этому времени тот самый старый разведчик, который был куратором операции, должен будет уже обеспечить себе возможность также покинуть эту звездную систему. Все это они уже обсудили, и все было заранее решено. Оставалось только сделать все эффективно. Надо сказать, что этот коридор корабля Республики был достаточно широким и большим, и по своей сути подобная роскошь была непонятной для жителей Конфедерации, привыкшей к функциональности. Вот зачем каждому отдельному члену экипажа отдельная каюта? Причем такого размера, в которой можно было бы поселить троих или четверых высших. Зачем такие траты территорий на борту корабля, где каждый сантиметр имеет значение? Этого жители Конфедерации «Делус» просто не понимали, поэтому даже и не пытались осмысливать все эти странности. Сейчас им было нужно действовать быстро. Двигаясь по этому достаточно широкому коридору, Эрна Мисс уже привычно отслеживала схему корабля, которую они получили от того самого дроида-взломщика, пробравшегося на борт этого судна ранее. Честно говоря, сама молодая девушка некоторое время нервничала, особенно тогда, когда сотрудники службы безопасности Федерации начали проверять тот самый груз, в котором находился подобный сюрприз. Однако старый разведчик ее успокоил, коротко заявив о том, что все это он заранее предусмотрел. И как он и рассчитывал, сотрудники службы безопасности Федерации так и не смогли понять того, где именно был спрятан своеобразный сюрприз, так что теперь у них была возможность действовать именно так, как они запланировали. И сейчас ей оставалось только рассчитывать на опыт своего брата и свою собственную эффективность, ведь это она его ведет по лабиринтам этих коридоров, которые даже сейчас казались ей немного странными. «Клун, постой!» Неожиданно девушка замерла на месте, принявшись пытаться все-таки уловить мысль, которая ее беспокоила все это время. «Здесь что-то не так. Этот коридор не такой, каким должен быть». Сомнения Эрны Мисс наконец-то обозначили сами себя. Замерев рядом с ней, младший родственник задумчиво посмотрел на нее через прозрачное стекло своего скафа, ведь он и сам прекрасно понимал, что она не стала бы его беспокоить по какой-либо глупости. Нет, она сама понимала, что в такой ситуации, фактически находясь в тылу потенциального врага, им уже нет никакого смысла прерывать выполнение задания, если бы не одно огромное «но». Пытаясь совместить схему коридоров данного корабля с тем, что у нее имелось в базе в отношении кораблей четвертого поколения такого класса Республики Хагдан, она вдруг поняла, что здесь есть несоответствие. Для начала длина этого коридора была больше, чем следовало бы быть, то есть размеры данного коридора были куда больше, чем положено. Как такое может быть? Да, она прекрасно знала о том, что представители республики любят роскошь и простор, но только не в этом случае. Все только по той простой причине, что есть определенные стандарты, даже для них. И тут было видно, что этот корабль выбивается из всех стандартов, так что именно осознание этого факта резко ударило по ее сознанию. У нее создалось стойкое впечатление, что этот корабль куда крупнее, чем должен быть. И как же тогда ей понимать тот факт, что этот корабль выглядит обычным? Она решила все-таки попробовать подключиться к ближайшему техническому разъему, чтобы войти в систему и хотя бы получить информацию о том, к какой именно классификации относится модуль, в котором они сейчас находятся. Возможно, ей стоит заранее учитывать тот факт, что этот корабль был модифицирован. Как факт, она банально не знала об этом. И в результате этого просто зря забила тревогу, так как они теряют время, а время сейчас для них играло очень важную роль, и об этом забывать им было категорически нельзя. Заметив на стене один из таких разъемов, к которым обычно подключались какие-нибудь сервисные дроиды, она тут же подошла и подключила туда свой наручный скин, который должен был сейчас дать ей всю нужную информацию. Однако неожиданно для себя Эрна Мисс выяснила, что этот разъем отключен от общей системы. Нет, сам этот модуль продолжает действовать. Свет есть, система того же открытия-закрытия дверей работает, вентиляция и поддержка жизнеобеспечения тоже есть. Но в общей системе корабля этого модуля просто нет, иначе бы этот разъем действовал. Растерянно оглянувшись, девушка бросилась к другому разъему, но и там было то же самое. «Брат, кажется, мы в ловушке». Растерянно оглянувшись на закованного в металл гиганта, девушка устало выдохнула. «Эта система не работает. Дроид-взломщик или диверсант не мог отключить ее от общей системы. Это можно сделать только вручную». Но кому могло понадобиться брать и отключать весь модуль от системы управления кораблем? «А ну-ка, проверим вот эти боковые двери». Внезапно гулким голосом выдал ее брат, указав ракетной установкой в своей руке на двери, которые вели в одно из технических помещений, и явно сейчас были почему-то закрыты, несмотря на то, что они приблизились к ним. Ведь, по сути, двое разумных, высадившихся сейчас на борт этого корабля, имели абсолютный доступ, так что все эти двери должны были перед ними открываться автоматически, что ранее происходило, пока они не попали в этот коридор. Однако, приблизившись к ним, Эрна Мисс поняла, что нет никакой нужды даже пытаться как-то подключаться и открывать этот проход, по той причине, что внизу створок двери можно было легко заметить свежий сварочный шов, и это было серьезным ударом по сознанию молодой высшей. «Клун, это точно ловушка!» Медленно повернувшись к брату, девушка уже более пристально оглядела весь этот коридор, в котором они сейчас находились. «Эти двери банально заварены, нас здесь ждали!» Видимо, их противник в этот момент тоже каким-то невероятным образом заметил тот факт, что они остановились на месте и начали проверять свои возможности, потому что практически сразу с двух сторон в этот странный коридор вышли боевые дроиды Республики Хагдан, прикрывшиеся силовыми щитами. Опытный боец, которым и был ее младший брат, не стал тратить время зря. Он тут же открыл шквальный огонь из своей ракетной установки. Серия ракет буквально смахнула силовую защиту спереди идущего дроида. Однако он тут же резко отодвинулся назад, прикрывшись силовыми щитами идущих следом за ним боевых юнитов, что не дало другой группе ракет, выпущенных уже идущими с ними дроидами Конфедерации, добить его на месте. Оператор этих дроидов, видимо, прекрасно ориентировался в том, кому именно он сейчас противостоит, потому что таким образом, постоянно меняя дроидов и варьируя их силовую защиту, не давал своему противнику просто уничтожить этих юнитов, которые постепенно и неумолимо приближались к ним все ближе и ближе. Девушка даже сама сделала короткую очередь в сторону противника, надеясь хоть как-то навредить этим металлическим тяжело бронированным бойцам. Однако в данном случае этот факт ни на что не повлиял. Тяжелые бронебойные пули бессильно расплескались вспышками о силовое поле очередного дроида, выскочившего вперед, чтобы прикрыть своего металлического собрата от шквала огня. Хуже всего было то, что и сзади неизвестно откуда появились такие же металлические бойцы, двигающиеся сейчас в их сторону. В результате этого представителям Конфедерации пришлось сосредоточить огонь сразу в двух направлениях. Как результат, они не могли действовать в одном направлении, иначе бы их противник уже понес бы потери. Однако сейчас сам факт того, что им приходилось бить в разные стороны, действовал против интересов двух высших, оказавшихся запертыми в этой металлической кишке в виде коридора. И то пространство, которое еще недавно казалось ей достаточно широким и слишком уж просторным, на данный момент оказалось узким и лишенным маневра. А если сюда еще добавить и тот факт, что они просто не могли нигде укрыться, находясь в прямом отрезке коридора, можно было понять, что выбора у них просто нет. Конечно, оставались еще и те самые технические тоннели, но они не были предназначены для передвижения живых разумных, закованных в бронированные латы штурмовых скафов и тех же самых боевых дроидов. Через них могли проскакивать разве что сервисные дроиды, как тот, который, выскочив буквально за спиной девушки, замер на мгновение. Она еще не успела отреагировать на его появление, так как банально не видела в нем никакой угрозы, когда неожиданно для нее этот дроид вдруг взорвался, превратившись в огненный шар, пронизанный молниями электромагнитных разрядов. Судя по всему, это был своеобразный дроид-самоубийца. Но кто и зачем решил поступить подобным образом? Этого она понять не могла. Тем более, что импульс электромагнитной гранаты пронзил находившихся поблизости от него разумных, а также и пару боевых дроидов конфедерации, которые тут же осели на пол вместе со своими хозяевами. Оборудование тяжелых штурмовых скафов конфедерации имело определенную защиту от такого воздействия. Однако сам факт того, что граната в момент подрыва находилась слишком близко к ним, оказался для них слишком серьезным испытанием. Оборудование скафов пошло в режим перезагрузки, и им пришлось остановиться. Не так-то легко передвигать тяжелые доспехи без возможностей мускульных усилителей, которые действуют под управлением встроенного искусственного интеллекта. Это и оказалось для них приговором. Заметившие произошедший с ними конфуз боевые дроиды конфедерации тут же передвинулись ближе к своим хозяевам, чтобы прикрывать их от атак противника. И в этот момент из соседнего технического прохода выскользнул еще один сервисный дроид, который практически сразу, не дав никакой возможности защититься, тоже взорвался. И очередная волна электромагнитных разрядов пронзила этот участок коридора, чуть-чуть не достав до боевых дроидов республики, которые медленно продолжали сжимать свои клещи. И в этот раз эти разряды все-таки пробили защиту, которая еще удерживала оборудование скафов от полного отключения и защищала своих носителей. Потеряв равновесие в своем костюме, который стал слишком тяжелым, девушка грохнулась на пол коридора с довольно громким грохотом, точно так же, как рядом с таким же грохотом рухнул и ее брат. Хотя от его падения было больше грохота, ведь его костюм весил минимум в 2,5 раза тяжелее, чем ее скаф. Тем более, что на спине у него был закреплен короб с ракетами конфедерации для его ручного автоматического ракетомета. Попавшие под этот коварный удар электромагнитных гранат боевые дроиды также вышли из строя, банально осев на своих лапах, фактически перейдя в транспортное состояние. И теперь никто не мешал представителям системы защиты этого корабля добить тех, кто вторгся в зону их ответственности. Однако эти дроиды республики почему-то не стали приближаться и добивать своих врагов, а просто замерли на месте, видимо, ожидая дополнительной команды. Но сейчас для нее было не это важным, так как неожиданная волна боли и нервных спазмов, затопившая ее разум, четко дала понять, что кто-то применил против нее и брата парализатор. Судя по силе удара, стационарный. А у кого могло быть такое оружие? Обычно таким баловались работорговцы из Империи Арвар. У этих разумных даже были некоторые боевые дроиды, имеющие вместо обычного оружия подобные установки. Все только для того, чтобы захватывать как можно больше живого товара во время абордажа чужих кораблей. Это оружие недостаточно дальнобойное, но очень мощное, особенно вблизи. Сдвоенный удар таких импульсов пробивает фактически любую защиту от подобного излучения. И сейчас, судя по тому, что Эрна Мисс ощутила перед тем, как сознание молодой Высшей провалилось в беспамятство, против них применили нечто подобное, и это говорило как раз о том, что их действительно ждали, и готовились захватить именно живыми. К сожалению, она не успела ничего предпринять. Слишком неожиданный был сюрприз в виде тех самых двух сервисных дроидов, выполнивших роль своеобразной ловушки и самоубийц. Ведь после такого подрыва этих дроидов уже не восстановить, так как они были источниками того самого электромагнитного импульса. И теперь вся электроника внутри просто выгорела. Но результат они все-таки принесли достаточно эффективный. Потеряв всего 2 сервисных дроидов, практически целиком удалось захватить 2 высших в полной боевой экипировке, не считая их боевых дроидов, хотя они и были 4-го поколения, но являлись надежными и эффективными моделями. Но теперь это уже не решало ничего. Единственное, о чем успела подумать девушка, прежде чем просто потеряла сознание, это было то, что касалось старого разведчика. Если их так поймали в ловушку, то что ждет этого разумного? Возможно, он также попал в ловушку, если это не он передал информацию противнику о попытке нападения. Но не мог этот разумный предать интересы конфедерации и вождя. Это, в принципе, было бы недопустимо. По сути, это считалось не только невозможно, но и неприемлемо для любого выходца из конфедерации Делус. Но если он это сделал, то значит... Больше Эрла Мисс уже ни о чем подумать не успела, так как очередная волна боли, пронзившая ее нервную систему, банально обрушила ее в темноту беспамятства, точно так же, как и ее брата. И даже хваленые нейроимпланты Высших в данном случае ничем не могли им помочь. Слишком серьезному воздействию подверглись они, так что тут вариантов просто не оставалось.